необходимо подготовиться к поездке в Мерлон. Я отправлюсь туда один». Ярана не стала возражать так, как предсказывали Палатон и Ринди. Но с ее лица не сходило неодобрительное выражение. С приближением вечера глаза стали усталыми. Некоторое время они говорили о Риндалане, а затем Палатон сообщил Яране о своих намерениях. Когда он закончил подробное изложение планов, она ответила только: «Троскар не в состоянии вновь приняться за службу. Нам придется найти кого-нибудь другого, чтобы сопровождать Ренда. Хотя, если он не собирается покидать дворец, причин для беспокойства не так уж много. Сколько времени ты хочешь пробыть в Мерлоне?» Отсутствие бывшего тезара-телохранителя Ренда представляло главное затруднение, поскольку другие чоя по причине ксенофобии вряд ли согласились бы сопровождать человека. Но эти вопросы Платон оставил на усмотрение Йораны. Он принял решение. Оставить Ренда во дворце было гораздо лучше, чем взять его с собой, особенно если ему предстоит противостоять силам, осведомленным о его генетическом наследии. Однако оставлять Чаролон надолго он не мог, и потому тщательно обдумал свои слова, прежде чем ответить. «Я бы хотел сказать столько, сколько понадобится, но нам обоим известно, мой первый долг — оставаться во дворце. Мне необходимо посетить школу Голубой Гряды и выяснить, можно ли что-нибудь сделать в отношении тезаров, а потому я вернусь, как только смогу». Палатон с облегчением заметил, что она не пытается спорить с ним. Что бы ни существовало между ними, это чувство не могло не расти. И теперь, когда Палатону больше было нечего предложить ей, он не хотел, чтобы вражда заняла место привязанности. Тем не менее, он был благодарно удивлен тому, что Ярана не стала расспрашивать его о необходимости поездки в Мерлон. Она подавила зевок. «Я не слишком рада всему этому, но ты прав. Вероятно, ты добьешься большего, если поедешь один. Там полно ученых и художников. Они подозрительно относятся к любой власти. Ты прав, не желая привлекать внимание. Если я проверю работу твоего защитного костюма и оружия, ты возьмешь их с собой? Но не стану обещать пользоваться ими». «Уже неплохо. Надеюсь, это не понадобится». Она помолчала, черкнула в блокноте световым пером и спросила: «Что ты надеешься сделать в Голубой Гряде?» Палатон вздохнул. С Голубой Грядой дело обстояло совсем иначе. Он не мог рассказать Йоране о надеждах, связанных с Рендом, хотя она знала о том, что Палатон начал изучение общих школьных программ. Он не подумал, что Йорана спросит об этом. «Если бы я знал, мне не было бы нужды ехать туда. Но всем совершенно ясно. Мы не набираем столько кандидатов, сколько необходимо. Не можем подготовить достаточное количество пилотов. Хотя положение у Хата обстоит лучше, чем в других школах. Этого мало. Может быть, я смогу заметить, чего ему недостает, и отталкиваться от этих сведений. Давление со стороны Союза усиливается, судя по словам Гатона». Йорана постучала концом светового пера по блокноту. «Это случилось не за одну ночь». «Да, но если тестирование проводится все реже, а некоторые округа приберегают своих кандидатов, как это делал Малок и в Данби, тогда нам известна часть проблемы». Йорана удивленно подняла голову. «Неужели нам могут понадобиться простолюдины?» «Нам решительно необходимы самые одаренные из них», — объяснил он. «И поскольку я дал право голоса заблудшим, может быть, они прислушаются ко мне? Они хотят референдума. Мне нужна сила, чтобы дать ее им». «Пытаешься изменить всю чё за время своего краткого правления?» «Я дал обещания и пытаюсь сдержать их», — он помедлил. «Каким бы кратким ни было мое присутствие во дворце». Она убрала блокнот. «Я вызову Руфин и велю приготовить глиссер до Мерлона. Хочешь, я свяжусь со школой Голубой Гряды?» «Нет», — коротко ответил Палатон после размышления. «Думаю, будет лучше сделать это мне самому». В доках тишина не наступала почти никогда. Постоянно звенел металл. Иногда резким протяжным звоном, иногда с лязганьем и дрожью от движений кораблей и суеты на самой станции. Постоянный шум был подобен бризу, ветру, обещающему свободу за пределами судна, превращение узких изогнутых коридоров в просторные помещения. Для пилота, привыкшего к жизни на борту корабля, шум быстро становился незаметным, но в то же время его значительностью нельзя было пренебречь. Нидар чутко спал. Его тело наполнялось вновь обретенной энергией, а шум со станции призывал его, пока он не решил ответить. Он проснулся поздно и долго лежал не шевелясь, обшаривая Бахдаром крейсер, который готовился покинуть. На этот раз темное пятно опасности не укрылось от его чувств, однако ему было нечем подтвердить свои страхи. Он мог сделать это позднее. Недар исчез с корабля почти без усилий. Он прошел через защитные поля и оказался в запутанных внешних коридорах станции, глубоко вздохнув. Станции в космосе имели свой особый запах, смешанный с запахом машин и потом тех, кто пребывал на них. Недар остановился и обдумал план действий, который зависел от того, сумеет ли он тайно связаться с Хаттардом и Витерной, что было возможно только на базе. Наверняка он сможет окружить защитой одну из нескольких частных линий в помещении связи. Было бы дешевле разыскать комнаты пилотов и позвонить оттуда, но Недару не хотелось, чтобы его сразу же узнали, а кое-кто из Чоя мог это сделать. Но если он не мог спрятаться среди Чоя, большинство инопланетян не смогли бы назвать его по имени, даже если он когда-то летал с ними. Казалось, инопланетяне не различают черты лиц Чоя. Все, что они видят — высокий рост, роговой гребень, силу и элегантность сложения. Конечно, они бы поняли, что он Чоя, но не более того. Недар оставил девушку на корабле, потому что не предусматривал ее участие в этой части плана. То, что она почти неизбежно присоединится к нему, Недар понимал, однако отводил ей роль скорее заложника, чем товарища. С помощью Бахдара он осторожно коснулся ее, прежде чем покинуть корабль. Она еще не совсем оправилась от инъекции. Ее выздоровление Недар считал особенно важным. Он не мог позволить себе связаться с больной, но все-таки нуждался в ней как в щите, на случай, если Джон Тейлор Томас не отпустит его. Впереди он увидел усилившийся свет жилых помещений и почувствовал, как нарастает притяжение. Издалека донесся шум машин и говор голосов. Недар поспешил вперед. Сейчас все решало время. Хат прошелся по кабинету, яростно растирая полотенцем гриву и чувствуя, как радостный запах утра вливается в его ноздри и легкие. Польза от его новых упражнений должна перевесить всю усталость. Утренний холодок предвещал зиму, которая уже была не за горами, и блаженное облегчение после летней духоты, которая досаждала всем, не только курсантам. Экран осветился в тот момент, когда Хат подошел к нему поближе. Он понял, его кто-то вызывает. Садясь у экрана, он взглянул на пульт связи и заметил, что сообщение передается вживую, а временной разрыв составляет около 8 минут. Четкость изображения усилилась, и Хат обнаружил, что смотрит прямо на Недара, страшно похудевшего, отчего его лицо совсем заострилось. Но глаза сияли с прежней страстью, и у наставника от удивления отвисла челюсть. «Хат, этот разговор должна оплатить школа, но я не займу много времени. Слушай внимательно. Я хочу, чтобы ты связался с Витерной. Я хочу, чтобы грузовой корабль с ее рудников на Галерне прибыл сюда, на станцию скорби А-11, и забрал меня. Знаю, ты хочешь выяснить, как я там оказался и что случилось, но на это сейчас нет времени. Мы вместе с моим сопровождающим хотим как можно скорее покинуть А-11 и вернуться на Чо, поднимая как можно меньше шума, ибо мой спутник — инопланетянин. Скажи об этом Витерне и сообщи, что я не желаю слушать никаких возражений. Мне необходимо использовать грузовой рейс на рудники Галерна, чтобы спрятать моего спутника. Никто не должен знать, где я и кого привезу с собой. Я жду несколько минут, чтобы убедиться, что ты получил сообщение». Хат захлопнул рот так, что щелкнули зубы, и обнаружил, что слегка напрягается, как будто поддерживая связь с Недаром. «Я все понял. Но не согласен с тобой, Недар. Незачем привозить сюда инопланетянина. Во всяком случае, я передам твое сообщение Витерне и предоставлю ей дальше действовать самой. Станция скорби А-11. Использовать грузовой корабль рейсом на рудники Галерна. И, насколько я догадываюсь, тебя следует забрать оттуда немедленно». Хат глубоко вздохнул. «Я рад тебя видеть». Он расслабился и подождал 8 долгих мучительных минут, пока сообщение достигнет Недара, и тот подтвердит его получение. На экране лицо Тезара исказилось в усмешке, и он добавил: «Я сам узнаю, когда грузовой транспорт будет здесь, и свяжусь с ним. Передай, пусть не открывают истинную причину захода на станцию». Неподалеку завис корабль Абдреликов. Он следит за станцией. Пусть будут осторожны. Экран померк. Хат присвистнул. Что опять стряслось с Нидаром? Хату не пришло в голову задуматься, почему Нидар просит помощи именно у него. Он медлил ровно столько, чтобы выяснить номер связи Витерна из Небесного дома, а затем включил связь. С экрана на него взглянуло аристократическое лицо, окруженное истинно черными прядями волос, небрежно спадающими на утреннее платье. Витерна слегка нахмурилась, не узнавая его. «Тезар Хаторт», — представился он, — «наставник школы Голубой Гряды». «Доброе утро, Хаторт», — ответила Витерна. «Чем могу быть вам полезна?» Хат прежде всего помнил об осторожности. «Мы на частной линии?» «Да, вы связались именно по ней. Это дело касается Небесного дома?» — подозрительно спросила она. Хат обнаружил, что улыбается. Он знал, что никоим образом не напоминает Чоя из Небесного дома. «В сущности, да. У меня есть информация, которую меня просили передать вам. Информация от Тезара Нидара». Раздражение на ее лице сменилось ошеломленным изумлением. И это выражение выдало истинный возраст Чоя, который та пыталась скрыть с помощью косметических операций. Она помедлила, собираясь с силами. «Надо ли включать запись?» «Нет». Сообщение краткое. «Он просит вас выслать грузовой транспорт, чтобы забрать его и его спутника со станции Скорби А-11 как можно скорее. На станции следует появиться под другим предлогом. Он советует отправиться обычным рейсом с рудников Галерна. Он везет с собой инопланетянина и желает доставить его на планету Тайна». Блестящие глаза прищурились. «Лучше бы он назвал причину своего последнего поступка». Она помолчала. «Он сказал, где пропадал?» «Нет». Витерна оглядела его и спросила. «А вы бы стали исполнять его просьбу, Тезар Хаторт?» Хат уже сделал больше, чем следовало бы, но не смутился. «Да», — твердо ответил он. «И как можно быстрее». Множество выражений промелькнуло в глубине ее темных глаз. Хат знал, что Нидара причисляют к любовникам Витерны, ибо Нидар сам сказал об этом и о том, что Витерна особенно привязана к нему. Однако сейчас Хат видел, Чоя прикидывает, достойно ли дело риска. Очевидно, расчет оказался в пользу Нидара, так как она кивнула. «Хорошо. Я постараюсь скрыть его в надежном месте, и тогда мы поговорим». Она резко оборвала связь. Хат понимал, что должен последовать ее примеру и быть настороже, но не мог. В конце концов, она никогда не сажала планер вслепую на плато, с торжеством подумал Хат, отключая связь со своей стороны. Он был еще тезаром и до сих пор любил риск. Алексей снилась любовь. Собственная теплая и атласная кожа и пылкий любовник. Отчасти Беван, отчасти Рент с его бирюзовыми глазами, а отчасти безликое существо, явно не человек. Алекса проснулась, увидела приглушенный свет в каюте, облизнула полуоткрытые еще влажные губы и поняла, что она не одна. Она потерла соднящие глаза и взглянула через комнату в затемненный угол, где некто или нечто ждало ее. Закутавшись в простыню, Алекса села на постели. Переливание было давно закончено. На сгибе локтя от него остался лиловый рубец. Ее принесли сюда. Должно быть, Маран был полностью уверен в ее безопасности. Алекса подумала, что у отца и на этот раз не нашлось на нее времени. Нидар вышел из темноты, слегка нагнувшись, чтобы тусклый свет не падал на его выразительное лицо. «Ты же не собиралась продолжать лечение?» — заметил он. Она плотнее запахнула простыню, чувствуя себя почему-то слабой и уязвимой. У Алекса не было ни малейшего намерения открывать ему свои планы. «Едва ли в моем положении возможен выбор». «Но ты его уже сделала?» — Нидар выпрямился. Он не подошел ближе, как будто зная о ее беспокойстве, и оставался в тени, вне досягаемости камеры. «Похоже, препарат возымел на тебя большее влияние, чем на меня», — заметила она. «Ты была без сознания и не могла этого знать». «Но ты не упал», — с нажимом повторила Алекса. «Иначе и быть не могло», — Нидар помедлил. Ты не ответила на мой вопрос. Алекса покачала босой ногой, которая свесилась с кровати. Так это был вопрос? Мне показалось, ты уже знаешь, о чем я думаю. В трудные времена ты приходила ко мне на помощь. У Алексы вырвался смешок. Так это жест вежливости? Нидар, я этому не верю. Чего ты ждешь от меня? Он подошел поближе. Алекса заметила, что Нидар переоделся и вновь был в мундире Тезара. У нас мало времени. Скажи, что ты чувствовала после укола? Ее влажные губы внезапно пересохли. Алексе не хотелось смотреть ему в глаза. Мне казалось, что у меня закипает кровь. Сердце было готово разорваться, а голова... Она остановилась, не желая делиться столь интимными подробностями. Что случилось с твоей головой? А с твоей? Нидар пожал плечами. Но я не пострадал так, как ты. За что ты и должен благодарить свою счастливую звезду? Алекса села поудобнее, подобрав ноги. Тезар горько улыбнулся. Несомненно. Мне нужен этот препарат, Алекса. Его формула и процесс выработки. Врач говорил тебе, что его можно изготовить в виде таблеток. Имеется ли у него информация об этом здесь, на крейсере? Должна быть. Алекса внимательно взглянула на Нидара. Все, что могло понадобиться Чоя, вызывало ее интерес. Она ценила все, что могло побудить этих надменных ублюдков к сделке. «Я ухожу и намерен забрать эту информацию с собой». Она встала на колени. «Ты не можешь уйти без меня». «Да, вряд ли», — мрачно подтвердил Нидар. «Выбора у меня маловато. Ты будешь моим прикрытием». «Но как ты надеешься сбежать со станции?» Нидар помолчал, как будто решая, стоит ли открываться ей. «Вскоре на станцию прибудет грузовой транспорт Чоя. Они спрячут нас на борту. Поблизости — боевой корабль Абдреликов». «Гнаск», — пробормотала Алекса, не перебивая его. «Несомненно, обыскивающий ближайший сектор. По-моему, если твой отец решит бежать от него, не может же он стоять в доке вечно, да и топливо слишком дорого, то они его поймают». «Им нужны мы». «А также месть за то, что их инвазия уничтожена». «Но они не станут следовать за грузовым транспортом Чоя». «Надеюсь, не станут». «Как насчет моего отца?» «А что с ним?» Она вздернула подбородок. «Я не могу оставить его здесь». «Твоя дочерняя преданность меня удивляет», — насмешливо заметил Чоя, и Алексе захотелось ударить его. «Здесь нечему удивляться. Отец использовал меня, когда это было необходимо, но я по-прежнему его дочь. Я люблю его», — она помедлила. «Я хочу, чтобы с грузового транспорта передали сообщение прежде, чем начнется межпространственный прыжок». Нидар кивнул. «Хорошо, это разумно. Тогда нас уже никто не сможет остановить. Гнаск не станет нападать на твоего отца только из-за злости. Для этого он слишком умен». «Но если он примет это за обман?» «Вряд ли, могу поручиться. Барос сможет подтвердить ему». Нидар хищно улыбнулся. «Сколько времени понадобится, чтобы найти Морена?» Нидар ответил. Алекса обдумала его информацию и заметила. «Сейчас на корабле ночное время. Свет везде приглушен. Как думаешь, когда на станции появится грузовой транспорт?» «По вашему времени, на рассвете. Им потребуется несколько часов на разгрузку, затем они примут нас на борт». «К тому времени я буду готова», — ответила Алекса. Она скользнула на пол и застыла, завернувшись в простыню. «Но я хочу знать, зачем тебе так срочно потребовался этот препарат?» «Почему ты считаешь, что я признаюсь тебе?» «Потому что теперь я не более твой заложник, чем ты мой. Этот препарат приносит тебе какую-то пользу, не говоря уже о том, что помогает защитить других пилотов от инвазии Абдреликов. Но здесь есть кое-что еще, от чего тебе не терпится его получить», — Алекс улыбнулась. «И я хочу знать, от чего тебе не терпится». Глава 20. Должно быть, по времени крейсера уже наступила глубокая ночь, когда Джон внезапно проснулся и почувствовал, как заныли все мышцы, затекшие за время сна. Он повозился в кресле, в котором сидел, и обнаружил, что спал, уронив голову на стол перед темным экраном. Он выругал себя за то, что вновь заснул за работой, размял ноющую руку и шею. Свет был приглушен, и Джон понял, что на крейсере уже все спят. Но над его пультом и выше, над экраном, еще горели светильники. Он по-совиному заморгал, пытаясь приспособиться к их свету. Он собирался проведать Алексу. После доклада Морена он с трудом мог поверить в дальнейшее успешное лечение, а просмотр записи не дал ему никакой уверенности. «Реакция Алекса не была вызвана передозировкой», — заявлял Морен, но Джон не видел разницы. Ему сообщили, что реакция была вызвана прекращением вирусного влияния симбионта, острый случай абстиненции. Реакция Чоя была совсем иной, но Морен заявлял, что либо симбионт не был ему вживлен, либо инфекция началась только недавно. Что касается поведения Алексы, ни одно из испытаний не позволило даже предположить появление такой побочной реакции. Врач совсем съежился от страха, просматривая записи, но особенно в них привлекал внимание неожиданный уход Чоя сразу после инъекции. Вероятно, пилот не мог вынести вида страданий Алексы. Но стоило ли вообще подвергать ее такому испытанию? Если есть хоть малейшая надежда вернуть дочери прежний облик забавной и смешливой малышки, которую Джон потерял много лет назад, вероятно, следует попытаться. Джон протер глаза. «Проснулся отец?» — спросил обманчиво мягкий голос с другого конца комнаты. Он повернулся в кресле. Алекса свернулась на маленьком диване в углу. Ее глаза мерцали в полутьме, как у кошки. «Алекса, как ты себя чувствуешь?» «Хочешь сказать, что ты об этом не знаешь? У тебя под носом лежит пачка отчетов. Думаю, где-нибудь среди них есть отчет обо мне». «Это дела Союза. Я засиделся над ними допоздна, прости. Марен сказал мне, что ты спокойно заснула, но я хотел прийти и пожелать тебе доброй ночи». «И, несомненно, рассказать сказку». Она распрямилась и поднялась. «Я не нуждаюсь в оправданиях, отец. Я знаю, что ты затеял. Если я тебе не нужна, не следовало забирать меня у Гнаска. Нам обоим известно, как ты при этом рисковал. Я склонна думать, что сделал это прежде всего ради себя». Она приблизилась и склонилась над ним, глядя на карты. Хотя Джон убрал подальше на столе отчет Баррес, Алекса потянулась и указала пальцем в затушеванный сектор. «Здесь ждет корабль Абдреликов». «Откуда ты знаешь?» Алекса взглянула на отца с холодной улыбкой. «Он там, верно?» «Да». «Конечно, поражение, нанесенное тобой, нестерпимо для Гнаска». Он поразмыслил и решил вернуть себе преимущество, по причинам, о которых я могу только догадываться, но вряд ли он отступится от своих планов. Если он не получит нас, то предпримет атаку. Джон слушал голос своей единственной дочери, бесстрастный, холодный, расчетливый голос хищника, не менее опасного, чем тот, о котором шла речь. «Ты можешь отдать нас или оставить у себя, отец. Но так или иначе, Гнаск попытается нас убить. Он не может допустить, чтобы мы остались в живых. Он потерпел поражение уже дважды, и третьего не допустит». «Если ты выдашь нас ему, Гнаск отпустит тебя в обмен на удовольствие умертвить нас самому. Если ты попытаешься бежать, он прикажет Раску напасть на вас. Это не так приятно, но тоже смертельно». Она выпрямилась возле стола. «Или же...» «У нее есть какой-то третий выход», — думал Джон, и хотя не желал слышать его, ибо от ледяного голоса дочери его начинало мутить, он понимал, дослушать придется. Только потому, что она нашла способ спастись. «Что ты задумала?» — спросил он, не удержавшись и ужасаясь возможности вновь потерять ее. «Я пришла попрощаться». Джон застыл, глядя на дочь. «Никаких слез или возражений?» — насмешливо осведомилась Алекса. «Пока еще нет. Я слушаю». «Хорошо. Ближе к рассвету сюда прибудет грузовой корабль Чоя. Улетая, он заберет нас с Нидаром». Она помедлила, ожидая, что отец вмешается, но тот молчал. Алекса шагнула к двери и продолжала. «Наше партнерство с Нидаром в лучшем случае непростое. Чоя никого не считают равными себе. Как только мы окажемся вне досягаемости Гнаска, мы сообщим ему об этом. Тогда он должен оставить тебя в покое. Он может даже попытаться преследовать нас. А если нет?» «Баррес наготове», — ответил Джон. «Я-то и думала», — Алекса упала на диван, подобрав под себя ноги. В приглушенном свете комнаты она напоминала отцу грациозно свернувшегося леопарда. «Недар не знает, что я пришла к тебе. Он не захочет, чтобы я вмешивался в ваши дела». «Да, но у меня есть предложение к тебе, моему отцу, моей плоти и крови». Она широко ухмыльнулась. «Недару нужен этот препарат». «Что?» «Пока я не знаю, для чего, но препарат ему просто необходим. Отец, если Чое от нас что-то нужно, мы вправе совершить полезную сделку, верно?» Джон помедлил с ответом. Он удивился. Неужели внезапный уход Недара был призван скрыть воздействие препарата на него самого? «Это зависит от того, насколько мы полезны, Чое. Я еще не знаю, что это за препарат, какое воздействие он оказывает, но Недару не терпится заполучить его. Ему нужен препарат, записи Морена, формулы и все прочее». Джон почувствовал, как ледяная рука изумления постепенно начинает отпускать его, а в голове зарождаются новые планы. Чое полностью независимы. Они почти не торгуют, пользуясь талантами своих пилотов и своей техникой. Они уважаемы среди всех членов Союза. «Но что ты предлагаешь нам сделать?» «Отдать ему все». Марен говорил, что имеет возможность изготавливать препарат в виде таблеток. «Отдай его Недару. Будь готов отправить груз туда и тогда, когда я скажу». «А ты?» «Я попытаюсь выяснить, что так взволновало Недара и сколько они готовы заплатить за препарат. Вероятно, через какое-то время они смогут синтезировать препарат. Но, надеюсь, большинство его ингредиентов встречается только у нас на Земле. Это наше единственное преимущество. Даже при их технологии Чое потребуются годы, чтобы синтезировать все элементы. Если мы сможем наладить им поставки, мы окажемся в таком положении, что Чое пойдут на любые уступки». Такой поворот событий был нечто, что не приходилось наблюдать Джону за всю его дипломатическую карьеру. Он смотрел, как невозмутимо дочь наблюдает за ним. «Но что, если мы говорим о препарате, секрет которого будет полезен нам самим?» — ровным тоном поинтересовался он. Она пожала плечами. «На меня он почти не оказал воздействия, разве что ослабил симбионт Абдреликов. Но, насколько я понимаю, воздействие на Чое было еще меньшим». Алекса вновь улыбнулась, и на этот раз ее улыбка была дружеской. «Ты привез на крейсер пилота, который едва мог держаться на ногах. Гнаск согласился отдать его с такой легкостью, потому что скорая смерть Недара была почти очевидна. А ты мог избавить Абдреликов от проблем с трупом и даже позволить выдвинуть обвинения против самого себя. Крайность, которая бы возмутила Чоя». Улыбка не сходила с ее лица. «Я могу ручаться. В нежных руках Абдреликов он был почти мертв. Немного здешней еды, один укол доктора Морена, и наш пилот-смертник ухитрился выбраться на станцию ночью и связаться с домом. А ты даже не знаешь, что он покидал крейсер». Джон обдумал эти слова и заодно быстро проверил систему безопасности крейсера. Защитное поле несколько часов назад было искажено, однако слишком сильно, чтобы искажение мог оставить человек. Этого хватило, чтобы убедить Джона. Зная живучесть Чоя, он все же не мог поверить столь быстрому выздоровлению Недара. Он вспомнил о наркотиках, которые не лечили, а просто восстанавливали внешний облик существ. С большинством из них Джон не хотел бы связываться. Он искоса взглянул на дочь. «Я не хотел бы продавать нелегальные препараты. Мы еще не знаем, какие они. Мы не имеем представления об их свойствах. Не знаем, что сделал препарат с Чоя до тех пор, пока он не доверится мне. А он не сделает этого, пока не окажется далеко отсюда. Зачем ему понадобилась ты? Чтобы избавиться от твоего преследования. Значит, она вновь станет заложницей. Он догадывался, что в конце концов с ней случится что-нибудь подобное. Тебе незачем больше принимать препарат, пока Морен не проведет испытания. Это слишком опасно». Она расцепила пальцы. «Ты ничего не понимаешь, отец». «Да, не понимаю. Мне нравится быть такой, как сейчас. Абдрелики дали мне то, что я ценю, до тех пор, пока могу справляться с собой, и в этом мне помог ты. Твой вклад столь же ценен, как вклад Абдреликов. Но мне бы не хотелось продолжать лечение. Мне нравится ощущать себя такой, какая я сейчас». Она слегка прищурилась, вновь напоминая кошку. проницательной, решительной, безжалостной. Мне нравится все это, и я не намерена лишаться своих качеств. Так что не надейся удержать меня здесь. Я не позволю тебе этого. Даже если на время ты одержишь победу, это будет ненадолго. Но что же ты намерена делать? Она склонила голову. Покорить и Чоя, и Абдреликов. То же самое, что пытаешься сделать ты. Только я надеюсь, что мои методы гораздо эффективнее, и пользы от них куда больше. Деньги проникают через все препятствия. Ты даже не представляешь себе, во что ввязываешься. Да, и это интереснее всего. Так мы поняли друг друга? Джон почти ничего не понимал, кроме того, что дочь намерена его покинуть, не оставляя никакой надежды. Остальное представлялось ему очень смутно. За свою жизнь Джон повидал много алчных людей, не говоря уже об Абдреликах и Ронинах с их ненасытными аппетитами. Но дочь казалась ему неким невероятным гибридом. Он еще раз вспомнил о потерянном ребенке. «Да», — тихо ответил он. «Отлично. Разбуди Морена. Я приду к нему в лабораторию. Растолкуй ему все как можно короче, но так, чтобы я была избавлена от объяснений. Как я уже говорила, я улечу с Нидаром и свяжусь с тобой, как только смогу». Алекса вздернула голову. «И не смотри на меня так. Я осталась твоей дочерью не меньше, чем прежде». «Да», — он покачал головой. «Но теперь я понимаю, как глупо мне было надеяться. Я не стараюсь понять тебя, Алекса. Просто люблю. И всегда буду любить. Знаю. И дорожу твоей любовью. Неважно, знаешь ты об этом или нет. Я уже давно простила тебя за то, что ты отдал меня Гнаску». «В самом деле?» Она направилась к порогу и положила ладонь на замок, не оглядываясь. «Несмотря ни на что», — тихо произнесла она, выходя из каюты. Рассвет над Чиролоном затопил выходящие на восток окна розовым светом. Проснувшись слишком рано, Рент наблюдал, как собирается Палатон. Посвятив Рэнда в свои планы, Палатон не ждал от него ни одобрения, ни радости. Подавив зевок, Рент попытался протестовать. «Вероятно, ты уже обсудил свой план с Яраной, но мне совсем не нравится мысль о том, что ты поедешь один», — заметил он. «Ты прав», — с усмешкой ответил Палатон. «С ней я уже побеседовал. К тому же я буду не совсем один. Меня отвезет Руфин». Он закинул рюкзак на плечо. Палатон переоделся в один из старых костюмов. Выцветший, невзрачный, немного мешковатый, но очень удобный. Рент относился к Руфин с величайшим уважением за ее дружелюбие и навыки пилота, но хорошо помнил, что и ее возможности не безграничны. «Руфин останется у корабля, как и положено. А я мог бы последовать за тобой». «Рент, ты слишком заметен. Вместе с тобой мне придется натолкнуться на настороженность, едва я начну задавать вопросы. Кроме того, нам может встретиться Чоя, которому не по душе мои недавние решения относительно заблудших. Ты подвергнешься страшной опасности. Зато принесу большую пользу. Я уже умею управлять Багдаром. Я создам вокруг тебя ауру, могу почувствовать эмоциональный настрой Чоя. Я помогу тебе». Палатон помедлил и взглянул на человека, который пытался шагать вровень с ним по длинному коридору дворца. «Я и не сомневаюсь в этом», — мягко ответил он. «Но если один я могу остаться незамеченным, мне не понадобится такая помощь. Твое присутствие многое меняет. Вспомни, я отправляюсь туда, где Чоя не имеет дела с инопланетянами. Я могу взять тебя в школу голубой гряды. Я намерен сделать это. Но только не в Мерлон. Ты просто не сможешь следовать за мной». Обида вспыхнула в бирюзовых глазах. «Я могу защитить тебя так же, как ты меня», — пробормотал Рент. «Ты можешь узнать, что со мной все в порядке», — намекнул Палатон на связь между ними. «Этого недостаточно. Я хочу быть там, хочу помочь». Палатон положил руку ему на плечо и удивился, почувствовав бугор мышцы. «Знаю», — ответил он. «И мне тревожно за тебя. Если бы Ринди был здоров, я бы не стал так волноваться». Рент понял по его тону, что лишился последней надежды, и торопливо пробормотал. «Если я понадоблюсь тебе, позови. Клянусь, я найду способ добраться до тебя. Большего мне не нужно». Палатон сжал его плечо и зашагал вперед, направляясь к боковым воротам, где уже ждала машина, чтобы отвезти его к аэродрому. Рент тоскливо смотрел ему вслед. Несмотря на яркий чистый свет нового дня и голубое небо, его Бахдар ощущал тени, от которых Рэнда охватывал холод. Котивар тоже наблюдал за ним, сверху, с площадки. Он вновь отметил странную близость между пилотом и чужаком. Эта близость не была сексуальной, хотя даже мысль об этом заставляла Котивара брезгливо передернуться. Связь между ними была иной, гораздо более крепкой. «Как Дара», — подумал Котивар, хотя чаще всего такая душевная связь встречалась между любовниками. Он должен был разорвать эту связь, сделать каждого из них уязвимым и одиноким. Стоило прикончить Ринди так, чтобы подозрение пало на человека, и все было бы в порядке. Но теперь такая возможность исчезла. Котивар вновь выругал себя за упущенный случай. Теперь ему приходилось искать другие пути. Котивар почувствовал, что его губы скривились от раздражения. До сих пор его дела шли успешно, но он не принял в расчет инопланетянина. Поскольку Рент так часто фигурировал в замыслах уничтожения Палатона, такие события могли пойти на пользу. Внизу по мраморному полу прозвучали шаги, отдающиеся громким эхом. Придав лицу нейтральное выражение, Котивар быстро прошел вперед. На его бесплодные догадки мог уйти не один день. Кто бы ни спускался вниз, он двигался спокойно, и Котивар повернулся, отправившись по своим делам и не переставая думать. Рент подождал, пока Чоя догонит его. Он не почувствовал никакой тревоги при его приближении. Чоя появился со стороны служебного входа и еще держал поднятую руку, с которой системы безопасности считывали данные. Сумку с инструментами он нес другой рукой. «Доброе утро», — произнес Чоя, и его голоса еле заметно дрогнули от удивления и радости при виде Рэнда. Он поморгал, и его огромные бледно-зеленые глаза приобрели невинное выражение. «Доброе утро», — ответил Рент. Что-то в этом Чоя привлекало его, но Рент не понимал, что именно. Постоянно находясь среди Чоя, он только недавно научился различать их лица. «Я пришел слишком рано», — заметил Чоя. «Не выпьешь ли со мной брена?» Он говорил на трейде с легким акцентом, как будто не привык пользоваться им, хотя большинство Чоя прекрасно владели двумя языками. Рент привязался к крепкой, похожей на кофе, жидкости. Даже сейчас, ранним утром, желудок уже намекал ему, что не прочь заправиться бреном и чем-нибудь посущественней. Рент пропустил завтрак, который обычно делил с Палатоном. Кем бы ни был этот Чоя, Рент различил в его лице смешанные, неясные черты, присущие заблудшим. К тому же на его воротнике был прикреплен знак безопасности, означающий, что Чоя проверен охранниками Юраны. Какой вред он мог причинить? «Выпью». «Вот и хороша». Чоя опустил руку, подхватил сумку и поманил Рэнда за собой. Черек наблюдал, как идет человек, думая о своей удаче так нервно, что кровь стучала в его голове. Удивляясь, куда мог отправиться в такую рань Палатон, Череп догадался, что тот не планирует вернуться немедленно. Проходя по боковой лестнице, Черек быстро решил найти Рэнда, разговориться с ним. Но инопланетянин сам вышел ему навстречу. Томительную минуту Черек думал, что человек узнал его. Однако вскоре понял, что этого не может быть. Несколько часов, проведенных вместе еще до двухдневной войны, не могли оставить у Рэнда особенно отчетливые воспоминания. Если бы Черек подумал, что Рэнд узнает его, значит, работе у Гатона пришел бы конец. Риск был слишком велик. Но зная, сколько Чоя лишь поверхностно знакомы человеку, несмотря на их явные внешние различия, Черек решился. Во дворце он одевался в старомодный деловой костюм, держался вежливо и почтительно. Он был уверен, что Рент не признает в нем Чоя, который вытащил его из горящего корабля и увез в безопасное убежище мемориала неподалеку от дворца, где потом Черек пережидал всю двухдневную войну. И, разумеется, он ничем не напоминал Чоя, который метался в ужасе, затронутый преображением, когда Рент открылся ему. Поддерживая друг друга, они брели по императорскому туннелю, чтобы найти Палатона и предупредить его о возможном налете абдреликов. Но Черек знал, что Рент не видел его, что его глаза и голова заполнены другими видами и лицами. Потому в это утро черты лица Ренда не осветили воспоминания. И Черек вздохнул с облегчением. Пользуясь неожиданно представившейся возможностью, тайный священник надеялся за чашкой Брена изменить жизнь Ренда так, как Ренд изменил его жизнь. Палатон быстро прошел через боковые ворота, направляясь к ждущей машине. Но репортер уже заметил его и поспешил следом. Дерзкие рыжие волосы его разлетались во все стороны, ко рту был прижат микрофон. Палатон быстро заметил, что аппарат, висящий на его плече, включен, но запись репортер не начинал, ожидая удобного момента, и потому Палатон порадовался этой удаче. Он замедлил шаг и услышал, как репортер позвал его. «Наследний Палатон, для вас день начинается рано, верно?» Палатон нехотя остановился, а репортер подбежал поближе. Сработал автофокус, и Палатон пожалел о Бахдаре, который помогал затуманить вид, делая любое интервью почти невозможным. Однако этот репортер явно знал, как устранить нечеткость даже у Чоя из домов. Палатон взглянул на широкий нос Чоя, вспомнил, что тот постоянно околачивается близ дворца. «Гурлек», так, кажется, его зовут. «Да», — ответил он, — «у меня назначены встречи, которые нельзя отменить». Он приглушил голоса, давая понять, что встречи — одно из его обычных, ничем не интересных заданий. Репортер медлил включать запись. «Вы без охраны?» «Это ни к чему», — Палатон взглянул на хронограф. «Меня ждет машина». Рыжеволосый Чоя бросил взгляд в сторону, узрев машину. Палатон понял, что ему придется изменить записи в компьютере, иначе Гурлек непременно выследит машину. «Как насчет парочки комментариев?» Палатон терпеливо ждал. Репортер широко улыбнулся, приняв это за согласие. «Что вы скажете насчет слухов о том, что контроль в летных школах ужесточился? Что вся секретная информация рассматривается во дворце и готовятся значительные изменения? Говорят, Тезара начинает волноваться». Палатон не дрогнул, хотя слова Чоя заметно укололи его, искажая известную истину. «Слухи неправильно оценивают ситуацию, как обычно бывает. Летным школам нужна наша постоянная поддержка. К тому же нам необходимы школы для курсантов, чей талант пока недостаточен». Камера блеснула. Палатон понял, что его слова записываются на всякий случай. Его переполнило напряжение. «А как насчет информации, которая традиционно хранилась только в школах, вне досягаемости имперских и законодательных властей? Вы, как Тизар, также имеете право пользования частными каналами, и вас могут обвинить в этом». «Обвинить? Кому придет в голову обвинять его? И за что?» Палатон отшатнулся. «Я ничего не знаю об этом», — ответил он, уходя в сторону. Репортер последовал за ним. «Я не стану давать никаких комментариев». «Тогда, насколько я понимаю, вы не желаете высказаться и по поводу последней информации, что три Чоя, пытавшиеся совершить покушение во время мемориальной церемонии, умерли в рабочем лагере. Существуют Чоя, которые считают это нарушением ваших прежних обещаний простолюдинам. Насколько мне известно, причины их смерти расследуются. Эти трое, несмотря на отсутствие при них оружия, предпочли ни в чем не объясняться и ничем не оправдывать свое поведение. Направление на принудительные работы – обычное решение для таких случаев. Я не вижу в нем ничего странного». «А как насчет предательства, наследник Палатон? Вы отвергаете его?» Палатон ждал этого вопроса и боялся его. Пробормотав «извините, мне пора», он сел в машину и захлопнул дверь, отгораживаясь от Гурлика. Машина рванулась с места, и в зеркало заднего обзора Палатон успел заметить, что репортер снимает быстро удаляющуюся машину. Глава 21. Рент направился к кухне, где обычно ел, тихой, малолюдной, не подавляющий его так, как просторные общие столовые. Но едва и приблизился к кухне, Чуе взял его за рукав, небрежно заметил «вот сюда» и подтолкнул к коридору, ведущему к кабинетам дворцовых служащих, где Рент прежде никогда не бывал. Здесь царила деловая атмосфера. Проходящие мимо Чуе с любопытством поглядывали на него, но не замедляли шаг. Рент заметил, что среди служащих немало заблудших, бывших опорой не только дворца, но и всей Чо. Спутник привел его в один из кабинетов и усадил, налив чашку брена из ближайшего кухонного автомата. Сам он уселся рядом. Подняв руку, Черек включил защитное поле, отделяющее часть комнаты, где они сидели. Внезапно Рент ощутил тревогу и осторожно осмотрелся, решая, что делать дальше. Чуе мягко улыбнулся. «Прошу тебя, расслабься. Ты мой гость. Сейчас ты напомнил мне больших грызунов, живущих на равнинах. Мы зовем их батрах. У них длинные усы. Это подозрительное существо, и не без причины, поскольку его мясом любят лакомиться хищники. У этих зверьков большие уши, но когда батрах спокоен, они прижаты к спине, и оттого усы кажутся еще длиннее». Рент придвинул к себе кружку с горячим бреном и заметил. «Меня не столько беспокоит собственный вид, сколько то, что ты можешь оказаться хищником». Чуе рассмеялся. «И боюсь, не без причины. Твое пребывание здесь вряд ли назовешь спокойным». Он поднял чашку и с наслаждением глотнул дымящуюся жидкость. Взглянув на стол, Рент заметил бумаги. Некоторые на трейде, а некоторые на языке Чоя, насколько он понял, имеющие отношение к Министерству ресурсов. Теперь он уразумел, зачем в комнате имеется дополнительное защитное поле. Переселение и использование ресурсов было сферой, в которую вкладывались огромные средства. Все подобные вопросы неизбежно следовало хранить в тайне. Он не понял, зачем Чуе включил поле сейчас, но ясно было одно. Чуе не хотел, чтобы его видели с Рендом. Но с какой целью это было сделано? С целью защиты Ренда или себя самого? Ренд взял чашку с чернильной ароматной жидкостью и сделал глоток. «Ты работаешь у Гатона?» «Как и большинство из нас, но, боюсь, ты беседуешь с персоной сравнительно низкого ранга». Чуе вновь улыбнулся, а Ренд почувствовал себя загнанным в угол. Он откуда-то знал этого Чоя, но не мог припомнить. С этим тянущим беспокойством пришло ощущение, что необходимо как можно скорее выяснить, друг это или враг. «Насколько я понимаю, ты часто бываешь у Риндалана. Как он себя чувствует?» Этот вопрос отвлек и разочаровал Ренда. «Неужели во дворце сплетничают буквально обо всем?» Он пожал плечами. «Он поправляется». Светлые глаза Чоя бесстрастно моргнули. «Ты разочарован?» — заметил он. «Нет, я привел тебя сюда не за тем, чтобы передавать сплетни. Старый Ринди мне очень дорог. Ты был у него, когда он очнулся?» И Чоя выпрямился, беспечность в его тоне исчезла, и он с нетерпением принялся ждать ответа Ренда. «Будь осторожен», — напомнил Ренд самому себе. «Не говори слишком много или слишком мало». Во рту у него внезапно пересохло, и ему пришлось облизнуть губы, чтобы ответить. Убедившись, что Палатон благополучно отбыл в Мерлон, Йорна задержалась у экранов, показывающих различные рабочие помещения дворца. Она так и не заметила Чоя, которого искала. «Черек еще не появился?» Ближайший к ней Чоя пробежал пальцами по клавиатуре и ответил. «Появился, и уже сидит у себя в кабинете. У него стоит защитное поле. Видимо, он работает». «Работает», — повторила Йорна. «Но над чем?» Она не смогла связаться с Малаки, чтобы подтвердить, что прорицательница, увиденная ею в Баялаке, и Чоя, налетевшая на Ренда во время парада, одно и то же лицо. Однако она разыскала художника, придумавшего чудесное голубое платье для Чоя, и обнаружила, что счет за эскиз и пошив одежды оплачен Череком. Значит, этот Чоя знал прорицательницу и прежде. Их связь была столь невинной, как ухаживание, или столь опасной, как заговор. Она смутилась, не зная, стоит ли мешать Череку, подвергая его расспросам, или пока понаблюдать за ним. Между Чириком и тремя другими Чоя, замешанными в покушении, а затем покончившими жизнь самоубийством, не было установлено никакой связи. Она решила разыскать Гатона и побеседовать с ним. Внутри защитного поля Рент решил, что новому знакомому можно довериться. Отчасти. «Да, я был в то время с ним», — ответил он. «Один?» Бахдар начал наливаться теплом, напоминая чувство, которое Рент испытывал, глотая горячий брен, и он на мгновение смутился. Но затем прилив силы стал привычным, и Рент понадеялся, что щит ему не понадобится. «Послушай», — произнес он. «Я мало что понимаю в делах Чоя и порядках во дворце. и не представляю, что следует хранить в тайне, а что можно разглашать. Потому вынужден поблагодарить тебя за Брен и уйти». Он встал, и защитное поле замерцало, огораживая большую территорию. Чоя взглянул на него снизу вверх и заметил. «Ты прав, но тебе должно быть известно об Ахдаре, а также о том, что Чо быстро катится в кризис». Рен сел на свое место. Казалось, у него подкосились ноги. Как мог этот простолюдин спокойно обсуждать с ним Бахдар? В нем эхом отозвались частые и суровые предупреждения Палатона. Один единственный Чоя, знающий его тайну, мог уничтожить все, над чем работал Палатон. Ему не оставалось выбора, кроме как молча слушать. Чоя протянул руку, длинную тонкую руку с мощными пальцами, и обхватил ими запястье Ренда. Рент ощутил легкое головокружение и вспомнил. Сила отзывается на силу. У этого простолюдина был Бахдар. «Ты меня не помнишь?» — заметил Чоя. «А я никогда не смогу тебя забыть». «Кто?» — Рент прокашлялся. «Кто ты?» «Гораздо важнее то, кем я был, чем то, кто я сейчас. Я был заблудшим, и теперь, из-за тебя и по причинам, которые я не могу ни подтвердить, ни принять, а просто знаю, я преобразился, наполнился Бахдаром, и это благодаря тебе. Я должен понять, как ты разбудил Ринди». Рент почувствовал себя стоящим на краю бездны, пропасти, способной поглотить и его, и Палатона, а затем уничтожить цивилизацию, ради которой Палатон пожертвовал своей жизнью. «Преобразился», — сказал Чоя. Он имел в виду явную метаморфозу. Рент с трудом выговорил. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, никто не ожидал, что Верховный Прилад очнется. Даже показания его Бахдара стали незначительными. Вся жизнь ускользала от него. Неважно, как он пытался удержать ее. Неважно, какую еще работу ему предстояло проделать. Однако о состоянии Риндалана знали немногие, кроме тех, кто приходил проведать его, и тех, кто пытался его убить. «Ты отравил его», — хрипло выговорил Рент, вырывая руку из пальцев Чоя. «Нет», — нефритовые глаза внимательно оглядели его. «Отравил? Так вот, что с ним случилось. Этого я не знал. Но я не пытался отравить Риндалана». Он допил свой брен, повторяя. «Яд. Неудивительно, что теперь к нему никого не впускают. Что это был за яд?» «Я не могу продолжать разговор». Черек дружески улыбнулся. «У меня нет желания шантажировать тебя, но придется. Ты защищаешь Палатона не меньше, чем он защищает тебя. Неужели ему удалось обучить тебя? Неужели все люди обладают такими способностями, сами о них не зная?» «Нет», — хрипло ответил Рент. «Большинство из нас лишены всяких способностей». «Неудивительно. На вашей планете почти нет пилотов», — он взглянул на Ренда. «Ты нужен не только Палатону, но и Риндалану. Но почему? Почему именно ты?» «Не знаю. Он проснулся, когда я был там, вот и все, и сказал, что его отравили». «Врачи знают, что это был за яд?» «Нет. Говорят, что это растворимый в воде яд, блокирующий нервную систему». «Черт!» Рент хлопнул ладонью по столу. «Не расспрашивай меня ни о чем. Скажи только, что тебе надо от меня». «Боюсь, от этого у тебя возникнет еще больше вопросов. Я работаю на Гатона, и тем не менее, я священник». «Священник? Ты не можешь быть священником. Ты не входишь в дом». «О да», — кивнул Черек. «Я прилад, такой же, как Риндалан. Только моя религия объявлена вне закона на Чо уже свыше 300 лет. Видишь ли, считается ересью верить, что некогда придет день, когда все Чоя, независимо от своего рождения, обретут Бахдар. Мы ждем вестника преображения». «Не понимаю, о чем вы». «Поймешь, должен понять. У тебя он есть. Я почувствовал его, когда коснулся тебя. В тебе есть то, чего лишены заблудшие, и что должно принадлежать каждому Чоя». Чоя подвинулся поближе. «Меня зовут Черек. Мы встречались перед самым началом двухдневной войны. На ваш корабль напали при возвращении из Сету. Вас сбили. На поле собрались мятежники, и я увез тебя в безопасное место, в императорский туннель. Рент почувствовал, как сжалось его горло. Он вспомнил падение, дым, затем место, называемое императорским туннелем, где молчаливым мемориалом хранились останки прежней цивилизации Чоя, куда пытались прорваться абдрелики еще до основания Союза. И вновь ощутил тошноту, от которой страдал тогда. Воспоминания были еще слишком живыми. «Ты должен вспомнить». Рент поднял голову, чувствуя себя вытащенным в последний момент утопленником, и пробормотал. «Черек». Видение вновь предстало перед его лазами. «Ты зажег фонтан». «Да, с помощью Бахдара после того, как ты преобразил меня». Рент хорошо помнил прекрасный фонтан, один из шедевров прошлого, когда даже дети Чоя обладали достаточным Бахдаром, чтобы привести скульптуру в действие, коснувшись ее. Платон никогда не рассказывал ему о постепенном падении Чо, но доказательства были налицо. Рент видел, как вся техника, которая прежде приводилась в действие психическими способностями, теперь бездействовала или функционировала с ручным управлением. Охваченный Бахдаром, который рвался из него, Рент в то время ничего не мог понять, только чувствовал, что абдрелики ринулись к Чо через хаос и что он должен предупредить Платона. «Ничего я не сделал», — отказался он. «Даже если Черек прав, причиной всему — доверенная Платоном сила». Это была сила Платона, его наследие. «Неправда. Ты предвидел будущее, следующий налет абдреликов. Ты схватил меня и рассказал обо всем. И сила, вырвавшаяся у тебя, преобразила меня». «Я тут ни при чем». «Охотно поверил бы этому», — возразил Черек, «если бы не подослал к тебе Дарею. Ты преобразил и ее. При одном легком прикосновении, и для нее все изменилось». «Тогда я понял, что должен поговорить с тобой. Объяснить, кто ты такой. Ты — вестник преображения. Существо из пророчества. Тот, кого мы ждем». «О, нет», — Рент помотал головой. «Не пытайся сделать из меня мессию. Я не знаю, кто такая Дарея, но у меня нет ничего общего с вами и с вашей религией». На этот раз Черек не стал с ним спорить. Он просто открыл ящик стола, вытащил фотографию и положил ее на стол. Рент не коснулся фотографии. Он взглянул на изображение молодой Чоя с ореховыми глазами в поблескивающем голубом платье с пышной юбкой. Она выглядела, как любая девушка, демонстрирующая свою красоту с лукавым и невинным видом. Рент неожиданно вздрогнул, узнав ее. Именно эта Чоя неожиданно столкнулась с ним во время парада. Он взглянул на Черека. Тот вытащил еще одну фотографию и положил ее поверх первой. На фотографии вновь была Дарея, только Рент не сразу узнал ее. Глаза у Чоя были завязаны, и она сидела, прямая и неулыбчивая, в темном помещении, а нарядное платье превратилось в лохмотья, болтающиеся на ее плечах. Неужели он сделал это? Рука Рента затряслась, когда он взял фотографию за краешек, как будто желая оттолкнуть ее. Что случилось с ее глазами? Она вырвала их, пораженная теми видениями, которые не могла ни понять, ни контролировать. «Я не хотел этого», — произнес Рент едва слышным голосом. «Да», — согласился Черек, разглядывая фотографию. «Это моя работа. Я и подумать не мог, что ее ощущения будут такими сильными. Не предупредил ее, никак не подготовил, поскольку хотел, чтобы преображение было реальным, а не воображаемым. Я плохой священник», — скорбно добавил он. «Я уничтожаю свой народ, неся им то, о чем они молились». «Я не мог этого сделать», — повторил Рент. Внутри у него все немело и исказилось. «Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Этого не может быть!» «Это сила Палатона», — думал он, — «а не моя. Он просто не мог быть таким, каким его считали. Я даже не Чоя». «Да?» «За исключением нескольких дипломатов, допущенных сюда, ты единственный инопланетянин, который появился здесь за последние 300 лет». Черек взял снимки и убрал их. «Я ничего не могу объяснить. Я только знаю, что случилось со мной и с Дареей, и если бы ты пришел ко мне, хвастаясь своей силой, я бы не поверил тебе. Но ты этого не сделал. Последствия для тебя будут не меньшими, чем для нас. Но отрицанием тут не поможешь». «Но я даже не знаю, что такое Бахдар», — тихо проговорил Рент. «Не сомневаюсь. Никто из инопланетян этого не знает. Можешь вообразить себе шок исследователей Союза, если они обнаружат, что мы пилотируем корабли силой своих парапсихологических способностей? Чоя из домов хорошо знают, какую тайну хранят. Я убежден, что ксенофобию у нас приветствуют те, кто хочет отдалить нас от других народов. И наша тайна остается тайной, так или иначе». Он сделал значительную паузу. «Рент, я хочу сказать тебе. Твое пребывание здесь тесно связано с судьбой нашей планеты, нашего народа. Твое появление у нас не было случайным. Ты не заблудившийся чужак. Ты принес преображение, которое дарует надежду всем нам». «Это не я», — вновь запротестовал Рент. «Докажи это. Поедем со мной в Баялак, туда, где находится Дорея, и ты прочитаешь будущее в ее незрячих глазах. Докажи то или иное, только не допускай сомнений». И Черек откинулся в кресле, ожидая ответа. Йорана обнаружила, что Гатон упрямо пытается связаться с Паншинеа, игнорируя ее присутствие. После длительного ожидания она решила, что мешать ему не следует, и отправилась проведать Риндалана. «Ну-ну!» Массивный роговой гребень, увитый редкими прядями седых волос, качнулся в ее сторону, и Ринди устремил на Йорану пронзительные голубые глаза. Почти немедленно он добавил: «Похоже, это визит вежливости». Казалось, он чем-то раздражен. «И да, и нет», — она огляделась. Ринди сидел в коляске. Ложе было убрано, большинство приборов исчезло, в глубине комнаты возились только двое врачей. «Ты видел Ренда?» Этот вопрос вырвался у них обоих одновременно. Ринди криво улыбнулся. «Я думал, что смогу навестить его сегодня. А Палатон надеялся, что он почти весь день проведет с тобой». Прилад поднялся с коляски. Он стоял, слегка покачиваясь, и ближайший из врачей издал предостерегающее восклицание, готовый броситься на помощь. «Здесь много злоумышленников. Даже в этих стенах». Йорана ответила ему раздраженным взглядом, желая дать понять, что не нуждается в напоминаниях. Она отвернулась. «Я пришлю его сюда, как только найду». «Обязательно», — попросил Ринди, и Йорана поспешно вышла из комнаты. Она вернулась к наблюдательному посту. Едва переступив порог, она потребовала: «Дайте мне сведения о сегодняшних передвижениях человека». Одновременно с этим она схватила со стойки инфорсер и сунула его в карман. Двое наблюдателей, ближайших к ней, просмотрели записи и встревоженно переглянулись. «Никаких следов», — сказал один из них. «Ничего, после того, как он встретился с Чириком и отправился с ним выпить брена». «Чирик». Йорана задумчиво помолчала и попросила: «Покажите их встречу». Угловая камера запечатлела ее довольно плохо, но лицо Чирика не вызывало сомнений. Совпадение вместе с внезапным исчезновением Ренда насторожило ее. «Хорошо. Где сейчас Чирик?» «Еще не снял защитное поле в своем кабинете». Она взглянула на второго Чоя. «Проверьте записи. Я хочу знать, когда было включено поле и сколько времени его не выключали». Вытащив инфорсер, она проверила заряды, и тут второй Чоя сообщил: «Поле включено уже почти час. Необычно долгая защита». Йоране это не нравилось. «Что если под этим полем спрятан Рент? Или его труп?» «Пусть охранники с этого этажа встретят меня у лифта. Я иду туда сейчас же», — распорядилась она, направляясь к двери. «Я не могу покинуть дворец», — ответил Рент. «Я слишком заметен». «Это нетрудно поправить. Несколько повязок, другая одежда, и никто тебя не узнает. Что касается поездки в Баялок, ходят слухи, что там появилась прорицательница. К ней уже потянулись паломники, и среди них ты не станешь особенно заметным». Черед помолчал. Легкий шум послышался снаружи, за пределами поля. Он означал, что комнату просматривают. Шум исчез, затем усилился. «Пойдем со мной», — вновь предложил он, вкладывая в голоса всю убедительность вновь обретенного Бахдара. «Доверься мне и проверь свои возможности». Рент сжал губы, затем принял решение. Он знал, что с трудом сумеет объяснить его Палатону. «Хорошо, я пойду. но только чтобы доказать, что ты ошибаешься. Черек вскочил на ноги, убирая поле. «Отлично, тогда поспешим». Он схватил человека под локоть и потащил его из кабинета, свернув за первый же угол коридора. Когда экраны сообщили, что Рент не появлялся, а Йорна вышла, Котивар решил, что самое время прояснить ситуацию с Риндаланом. Если представится возможность, надо избавиться от старого Чоя побыстрее, пока он не окреп, и его смерть еще можно приписать внезапному рецидиву болезни. На этот раз его не остановили на пороге комнаты Риндалана. В сущности, двери были широко распахнуты, и Котивар сразу увидел, что прилад ездит по комнате в коляске, внимательно огибая углы мебели. Котивар смущенно ступил внутрь, зная, что защитное поле может быть закрыто для него, но ничего не случилось. Старый глупец выглядел весьма оживленным. Котивар искренне пожалел, что не расправился с ним раньше, и теперь только вездесущему богу известно, каких неприятностей можно ожидать от него. Однако он мрачно задумался. Неужели Ринди знает, что его предсмертный бред помог подготовить надежную ловушку для Палатона? Котивар не сделал никаких попыток спрятать широкую улыбку, возникшую у него при этой мысли. Ринди развернулся и подъехал к нему. «Котивар! Пришел призвать меня к работе?» Молодой священник коротко поклонился. «Да, ее накопилось достаточно. Врачи обещали выпустить меня отсюда через пару дней. Но большая часть работы может подождать до этого времени, верно?» Бледно-голубые глаза пронзительно вглядывались в него. «Конечно, работа подождет. Однако уже составляется комиссия для тестирования нынешнего поколения. У нас есть еще несколько дней, но, кажется, предстоящее дело надо обдумать заранее, не так ли?» Ринди запустил узловатые пальцы в растрепанные пряди волос. «Я чуть не позабыл об этом, ты прав. Они позволяют мне думать, хотя не слишком долго и не напряженно, пока я не захраплю чересчур громко». Котивар удержал на лице улыбку. «Хорошо. Теперь, когда я увидел вас, моя душа спокойна. Надо ли мне прийти завтра? Может, начнем разбирать дела?» Ринди бросил взгляд на ближайшую из врачей. Она покачала головой. Прилад вздохнул и ответил. «Подожди еще два дня, Котивар. К тому времени я оправлюсь достаточно, чтобы избавиться от них». Врач засмеялась. «Отличная мысль!» Она проверила хронограф и заметила. «Пора заканчивать визит. Выбирайтесь из коляски, Прилад, и ложитесь отдыхать». Котивар попятился к выходу. «Два дня», — произнес он. «Буду так рад вновь работать с вами». Врач захлопнула за ним дверь, и Котивар не услышал дальнейших слов Риндалана. Пока он был свободен. Свободен, чтобы найти еще пару чоя для опытов Эрлорна и обдумать планы. Надо поразмыслить о патенте на очистку воды, принадлежащем Витерне из Небесного дома. Да и Рахл еще не готов. Но когда это случится, ему понадобится свободный и легкий доступ к станциям очистки воды. Стоит ему побывать в постели Витерны, и этот вопрос разрешится. Он достаточно близок к ней, чтобы заслужить такое. Ей недостает всего нескольких голосов, чтобы изменить решение суда. Будучи верховным прилатом, вторым после Риндалана, он обладает достаточной силой. Но стоит помедлить еще дольше, и Риндалан отнимет у него силу, которой Котивар так долго добивался. Что если Ринди подозревает его? Нет, лучше нанести удар пораньше, как можно раньше, закинуть крючок и подцепить рыбку, а не распроститься со всеми надеждами. Надо как следует подумать о Витерне. Эрлорн проследит за Чириком и узнает, что тот замышляет. Хотя у Котивара не было доказательств, он считал, что этот скромный служащий вполне может быть главой подпольной церкви. В последнее время Чирик стал проявлять странную активность. Он заслуживал более пристального наблюдения. Вероятно, Чирика следует даже прикончить, лишь бы не вызвать подозрения Малаки. Котивар кратчайшей дорогой направился к гаражам. Охранники встретили ее на пересечении коридоров сразу у кухни. Подметки их сапог гулко стучали по полу, когда весь отряд торопился к кабинету, который Чирик разделял с полудюжиной служащих. Юрана вошла туда первой, не выпуская инфорсер на случай, если тот понадобится. Стол Чирика оказался пустым, но она прочла ауры так же ясно, как будто сиденья были еще занятыми. Ауры еще стойко держались в воздухе. Чирик и Рент были здесь всего несколько минут назад. Но куда они направились, она не представляла. Юрана ударила кулаком по стене. В опасности человек или нет, и что теперь ей делать? Глава 22. Вы получите мою дочь и упаковку препарата. Но его формулу я вам не дам. Джо! Тейлор Томас стоял один, безоружный, возле грузового корабля. Алекса удивленно отступила назад. Ее губы были еще теплыми от прощального поцелуя отца. «Мы же договорились». «Это вы договорились», — ответил он, не глядя на нее и не спуская решительного взгляда с Недера. «Мы сможем синтезировать препарат», — сухо заметил Недер. «А до тех пор вам придется довольствоваться тем, что я передам вам». «Хотите удержать меня на привязи, посланник?» «Нет, но я не хочу иметь дело с препаратом, истинные свойства которого мне неизвестны». «Вы, Чоя, сильны и умеете хранить тайны, но вы ошибаетесь, считая, что мы будем повиноваться вам, не задавая вопросов». «Я не стану этого делать, несмотря на то, что вам достается моя дочь». Алекса обнаружила, что смотрит на этих двоих, затаив дыхание. Казалось, поза Недара стала менее напряженной, и улыбка осветила его лицо. «Тогда мы должны договориться на будущее и иметь возможность поддерживать связь». Казалось, ее отец не намерен отступать. С этими словами Джон вышел через люк, а Недар шагнул и пособственнически взял Алексу за локоть. Загудели сирены, предупреждая о немедленном отлете грузового корабля. Алекса расслышала, как Недар бормочет под прикрытием шума и вибрации. «Я брал тебя как обузу, а ты оказалась ценной заложницей. Твой отец знает больше, чем я ожидал. Вероятно, вы с ним встречались?» «Нет», — ответила Алекса, но ее голос дрогнул, и она выругала себя. Чоя с их двойными голосами мастерски читали любые оттенки тона. Она отвернулась, заметив, что Недар изучающе уставился на нее. За ее отцом давно закрылась дверь, разделив их. «Соберись с мыслями», — велел ей Недар. «Мы выходим на связь сразу же, как только окажемся у хаоса». Экран связи на грузовом корабле был примитивным по всем меркам, но функционировал нормально, так что Алекса хорошо разглядела лиловые складки кожи Гнаска, переливающиеся темно-синими пятнами, и не сомневалась. Абдрелик видит ее и Недара так же отчетливо. «Какой бы старой ни была эта посудина, — произнесла она, — к тому времени, как ты решишь действовать, мы будем вне досягаемости. Так что можешь отправляться во свояси, дорогой Гнаск. Мой визит к отцу был кратким и насыщенным событиями. Но теперь меня ждут более важные дела». Она чувствовала присутствие Недара рядом с собой. «Приятно видеть вас обоих в добром здравии», — прорычал Гнаск. Нижний регистр его голоса связь не улавливала. Но Алекса уже слышала, как говорит посланник, будучи раздраженным, и представляла его голос, напоминающий отдаленный и пугающий летний гром. «И мы вас также рады видеть, посланник», — спокойно отозвался Недар. Он помедлил и добавил. «Будем весьма признательны, если вы сохраните в тайне наш... визит к вам. Видите ли, мы любим сюрпризы». Круглые маленькие глазки Абдрелика расширились и вновь прищурились. «Как вам будет угодно, Тизар? Хотя я всегда хотел принять у себя на борту пилота вашего ранга». Он отодвинулся от экрана. «И хотя я приношу извинения за краткость разговора, теперь, увидев вас, я должен вернуться к другим делам». Недар слегка поклонился. «Понимаем». Экран связи погас. Гнаск в ярости обернулся, отчего задрожало все его массивное тело. «Разнеси их в пыль», — приказал он Раску. Абдрелик стоял рядом, терпеливо пережидая ярость Гнаска, налетевшую будто цунами. Когда стало ясно, что он не собирается выполнять приказ, Гнаск осыпал его настолько продолжительными проклятиями, что в конце концов задохнулся. Он погрузился в молчание, но вскоре собрался с мыслями и взглянул на Раска. «Если ты не сможешь уничтожить грузовой корабль, уничтожь крейсер, едва он вылетит со станции». «Это тоже невозможно. У нас не хватит ни времени, ни сил. Я не хотел бы заходить так далеко. Гнев Гнаска еще не утих в нем, но посланник сдержался, громко скрипнув зубами. «Что же ты предлагаешь, Раск?» «Нанести незначительный удар по кораблю посланника. Он узнает, кто нанес его, но ничего не сможет доказать. Все будет выглядеть как случайная атака, если кому-нибудь вздумается начать расследование. Так и должно быть, иначе мы лишимся пилота. Посланник, я получил весть, что мы можем поймать куда более крупную рыбу». «Какую?» «Наши сторонники Ронины уверены, что нашли беглецов Саризара. Они держат их колонию под наблюдением». «Это Чоя?» «По-видимому, так». Гнаск вскочил на ноги. «Колония пилотов, изолированная от мира, отрекшаяся от Чо и Союза. Она окажется в его власти». Раск обнажил клыки, когда Гнаск повернулся к нему. Лицо посланника сияло. «Наконец-то! Ты принес отличную весть, Раск!» И он поспешил к себе. «Проложи курс. Но не забывай об осторожности. Наконец-то я отомщу им всем!» Раск поклонился посланнику. «Слушаюсь», — коротко ответил он. Нидар прошел мимо Алексы, чтобы прервать связь, и на мгновение они коснулись друг друга. Алекса почувствовала, как в ней начало нарастать дикое возбуждение. Ее не касались вот так уже очень давно. Не питая никаких иллюзий насчет пилота, считая себя его заложницей, она знала, что сейчас он будет заботиться о ней, чтобы иметь возможность связаться с ее отцом. Но она больше не хотела пренебрегать своим возбуждением. Она оставалась одна слишком долго. Только Нидар был в пределах доступности. Она быстро оглянулась, чтобы проверить, почувствовал ли Нидар биение ее сердца под ладонью. Но лицо Чоя осталось безучастным. Алекса подавила возбуждение и дала волю любопытству. «Мы прибудем туда тайно? Что будет дальше?» «Нам обоим будет на пользу не испытывать терпения Гнаска. Если он поймет, что мы уже далеко, он не отправится следом и даст нам время для маневров. Возвращаясь на Чо, я не хотел бы привести за собой боевой корабль Абдреликов». Он повел ее от помещения связи грузового корабля, увлекая к двери каюты. Корабль был предназначен для перевозки руды и химикатов. Внутри обшивка не скрывала поперечные брусья и балки, напоминающие скелет животного. Системы освещения были приглушены за ненадобностью, а экипаж казался немногочисленным. Нидар придержал дверь, пропуская Алексу мимо себя, но она задержалась на пороге, чтобы почувствовать его сильное тело. Она взяла его за руку. «Через несколько дней мы достигнем Галерна». «Да, она действительно не ошиблась. Прикасаясь к нему, она возбуждалась. И это должно было возбудить Чоя». Нидар взглянул на нее. В его темных глазах блеснули искры. Густые волосы падали с рогового гребня на череп и свисали на плечи. «Да», — ответил он. «Я могу предложить способ провести время», — заметила она. Он не отпрянул немедленно, и Алекса поняла, пилот слушает ее с любопытством. Ей пришлось потянуться, чтобы дотронуться кончиками пальцев до пряди, свисавшей на лоб. «Знаешь», — тихо добавила она, — «я никогда не думала, что решусь спать с другим существом, не человеком. Но не могу оторваться от тебя. Меня привлекает твое тело. Мне интересно, как твой народ занимается любовью. Как думаешь, мы подходим друг другу? Смогу ли я возбудить тебя так, как ты волнуешь меня?» Она осторожно провела ладонью по его щеке до твердого подбородка. «Обычно мы не...» — начал Недер, и его голоса стали непривычно хриплыми. Он остановился. «Тебе трудно отказаться». «Да». Недер не отодвинулся, и Алекса прижалась к нему, тут же почувствовав через летный костюм, что между их народами больше сходства, чем различий. Она умоляюще взглянула на него. «Я прошу совсем немногого». Он смущенно коснулся руками ее волос, расправил кудри, запустил в них пальцы и придвинул ее голову к себе, запрокинув ее на спину. «Я не должен этого делать», — еле слышно произнес он. «Мы такие разные», — пробормотала она. «Ты и я». Он обнял ее, и Алекса ощутила силу этих объятий, более заметную, чем она испытывала когда-либо прежде. Руки с двойными локтями тесно прижали ее к себе, обхватив так крепко, что она задохнулась от наслаждения. Алекса испустила протяжный стон. Это было так странно, необычно, волнующе. Вероятно, даже чудесно, думала она, пока Недер нес ее через каюту. Есть способы покорять народы, о которых не знают ни Гнаск, ни ее отец. «Какая ты маленькая», — прошептал он, касаясь губами ее виска. Она ответила ему всем телом, руками, губами, и быстро подавила последнее сомнение Чоя. В конце концов, любовь была всего лишь одним из видов охоты, причем приносящей гораздо больше удовольствия. Высокий, элегантный Чоя, любовник и секретарь Витерны, встретил Котивару у дверей консульства Небесного дома в Черлоне. А Стэн впустил гостю, заметив только: «У нее мало времени, у нас назначен осмотр рудников Галярна». «Я не собираюсь вас задерживать», — поспешил успокоить его Котивар. А Стэн был ему полезен, но Котивар не желал подчиняться ему. Он снял летнюю куртку и стянул перчатки, протянул их Астену и направился в приемную. Он чувствовал, что секретарь смутился, но затем повернулся и положил одежду на старинный резной столик в передней. Витерна ждала его. Как всегда, одетая в синее, она полулежала на диване, слушая записи Фасмы, известной исполнительницы на Линдаре. Звук был приглушенным и почти неслышным. Витерна совсем убавила громкость, спустила ноги с дивана и села. «Котивар, как хорошо, что ты пришел вовремя. У меня очень мало времени». Он взял ее за руку, тонкую, изящную, прохладную. «Я рад видеть тебя, даже на столь короткое время». Витерна взглянула через плечо Котивара на Астена, который нетерпеливо переминался у порога. «Принеси вина, Астен, и оставь нас». Последовала неловкая продолжительная пауза, и Астен вышел. Витерна перевела глаза на Котивара. Блестящие глаза, такие же сияющие, как ее грива. Правительница Небесного дома прилагала все усилия, чтобы поддержать свою красоту, и Котивар восхищался ее упорством. Он вынул из-за пояса детектор и обвел им комнату. Витерна сжала губы в удивлении, но села на диван, не говоря ни слова. В настоящий момент в комнате не работали никакие системы наблюдения. Котивар убрал детектор. «Очень хорошо, что ты решила встретиться со мной тайно». Она приподняла бровь. «Ты просил об этом, и я исполнила твою просьбу». Каблуки защелкали по полу. А Стэн вошел, поставил поднос на стол у дивана и вышел, не говоря ни слова и не взглянув на них. Витерна подождала, пока закроется дверь. «Славный юноша», — заметила она, — «но немного глуповатый. Он не всегда замечает различия между делом и удовольствием». Котивар подал ей стакан золотистого вина, а потом наполнил свой. «Вероятно, в чем-то он прав», — он приподнял стакан, приветствуя ее. «В самом деле?» «Значит, это не визит вежливости», — заинтригованная Витерна пила глоток. «Может, не следует отменить полет на Галерн?» Разумеется, она не имела ни малейшего намерения поступать так. И оба они понимали это. Межпланетные рейсы стоили дорого. «Это было бы просто расточительство», — заметил Котивар. «Но мне кое-что пришло в голову». «Что же?» «Ты уже слышала новости о Риндалане?» «Кто этого не слышал? Его здоровье по-прежнему идет на поправку». «И слишком быстро», — откровенно признался Котивар. Он поднес стакан к губам, присматриваясь к выражению лица Витерны и с радостью замечая удивление, вскоре сменившееся пониманием и любопытством. «В случае смерти ты занял бы его место». Котивар поставил стакан на стол, прежде чем опуститься на скамеечку у ее ног. «Мы оба вынуждены иметь дело с Чоя, зажившимися на этом свете и ставшими бесполезными для Чо. Ни Паншинея, ни Риндалан не уступит своего места добровольно. Хотя круг поворачивается, и дом почти не сходит на нем. Я хочу заполучить власть, по праву принадлежащую мне, прежде чем Риндалан полностью оправится. Я могу помочь тебе обрести то, что принадлежит твоему дому. Пока я не стану ни соглашаться с тобой, ни возражать, я слушаю». Она не просто слушала, она впитывала каждое слово. Ее губы приоткрылись, глаза живо заблестели. «Но зачем? Чтобы пленить его? Или чтобы показать, как она заинтересована его предложением?» Котивар не мог прочесть ее мысли. Бахдар надежно защищал ее, и ему оставалось только рискнуть. «Я могу сделать так, чтобы апелляционный суд проголосовал в твою пользу, чтобы ты отозвала свой патент на очистку воды. И хотя этого не хватит, чтобы завоевать власть, ты сможешь поколебать положение Паншинея, конечно, если действовать разумно». «И за это ты хочешь...» «Союза. Доступа к твоим ресурсам, если ты решишь заключить его». Витерна слизнула каплю вина с губ. «Что же будет тогда?» «Я смогу поставить дома на колени», — ответил Котивар, подчеркнув эту фразу. «У меня есть препарат, который уничтожает Бахдар». Потрясение исказило ее черты, но Витерна быстро оправилась. «Навсегда?» «На время применения препарата. Стоит прекратить принимать его, и начнется выздоровление. Очень медленное, но верное». Она отставила стакан. «Похоже, я мало что смогу предложить тебе. Наш союз будет неравным и небезопасным», — явно хотела добавить она. Котивар улыбнулся. «Не беспокойся. Мне понадобится твой ум и твой патент, Витерна». Он помедлил. «Препарат растворяется в воде». Она подалась вперед, наполняя стаканы, и улыбнулась. «Может быть», — тихо заметила она. «Нам, в конце концов, повезет». Некогда Мерлон царил в Северных горах. Ледяной дворец, где воздух большую часть года наполняло холодное дыхание зимы, а лето бывало жарким и коротким. Платон вспомнил об этом, глядя на руины, оставленные зимними ветрами и войной. Город дремал среди устремленных в небо прозрачно-голубых горных пиков, как будто спрашивая, куда девалась за годы его краса и слава. Мантия голубовато-белых снегов в горах никогда полностью не таяла. Быстрые ручьи никогда не согревались. Каменистые подножия и пояс вечно зеленой растительности были источены временем и войнами. Мерлон представлял собой огромный памятник многовековой борьбы Чоя. Он напомнил Платону о скорби, о чужом народе, застывшем в прозрачном кристалле. Но несмотря на то, что Чоя никогда не пытались восстановить древнюю крепость, они ее так и не покинули. У ее разрушенных стен расположилась маленькая колония художников, которых прельщала возможность поспорить с жестокими ветрами и духами далекого прошлого. Платон помнил, что зимой большинство жителей колонии разъезжалось, но те, кто решали остаться здесь постоянно, покидали колонию только после смерти. Гости колонии, предпочитающие не задерживаться здесь надолго, проводили в горах весну и лето. Платон смотрел на древнюю крепость, понимая, что такой же видела крепость его мать. Ибо Мерлон почти не изменился за последние годы. Платон выглядывал из-за плеча Руфин, пока та просила разрешения на посадку на маленькой площадке неподалеку от колонии. Лето в горах уже закончилось. Платон видел выпавший за последние 2-3 дня снег, ожививший мантию гор и покрывший крыши домов белыми пятнами. Руфин поежилась и заметила: «Надеюсь, ты прихватил сапоги и куртку. Тебе придется только очищать окна от льда и не выключать обогрев», — напомнил Платон. Руфин сокрушенно прищелкнула языком. Она сбавила скорость, вошла в холодный термальный поток, идущий прямо от горных пиков, и вывела глиссер прямо к плато. На нем виднелись следы шасси. «Туристы уже уехали», — заметила она. «Какая погода ожидается в предстоящие 2 дня?» «По-прежнему ясная, но взгляни на склоны. Еще довольно тепло, и последний снежный покров ненадежен». «Я запомню это». «Постарайся», — насмешливо подтвердил Руфин. «Мне бы не хотелось откапывать тебя из обвала». Встречный поток поднимался снизу, и корабль задрожал. Платон испытал леденящее ощущение в животе при внезапной потере высоты. Но тем не менее ему казалось, что это он ведет глиссер. Хотя он не мог пользоваться Бахдаром, тем не менее замечал любые изменения в его движении, благодаря многолетнему опыту. Руфин аккуратно вывела судно на посадку. Она посадила его без малейших толчков, и когда он остановился, Платон не удержался и похвалил Руфин. «Хорошая работа». «Спасибо. С минуту мне казалось, что ты направляешь меня, держа за затылок». Платон только тут понял, что прочно обхватил подголовник ее кресла и разжал руки со смущенным выражением. Руфин рассмеялась. «Кто был пилотом, навсегда им остается», — заметила она и повернулась в кресле. «Я буду в глиссере. Здесь ветрено, но я буду готова, как только понадоблюсь». Палатон вышел, и его сразу же охватил ветер, более холодный, чем он представлял. Он набросил куртку, которую до тех пор нес в руке. Руфин выбросила вслед ему рюкзак. Как и в голубой гряде, здесь маленькая подвесная дорога уносила прибывших от посадочной площадки. Палатон занял кабинку, старую и продуваемую всеми ветрами, и отправился в путь. По мере снижения ветер утих, но его порывы были по-прежнему ледяными. Внизу его ждала Чоя, ежась от ветра. Ее желтовато-белые волосы были упрятаны под вязаную шапочку, на морщинистом лице обозначилось явное неодобрение. Это лицо напоминало кусок кожи, годами пролежавший под ветрами, дождем и солнцем. Палатон так и не узнал, какому дому принадлежит Чоя и каков ее возраст. Она поклонилась. «Мы не привыкли принимать гостей в такое время года и без предупреждения». Палатон смутился. Открыв боковую дверцу, он вышел из кабины, закинув за плечо рюкзак. «Прошу прощения», — произнес он. «У меня осталось слишком мало времени на отдых, и поскольку храм моего дома временно закрыт, я решил приехать сюда. Моя сестра мечтает порисовать здесь». Он огляделся и глубоко вздохнул. Холодный воздух был свежим и бодрящим. «И теперь я понимаю, почему». Неодобрение постепенно исчезало с морщинистого лица Чоя. Она указала путь, затянутый в перчатку рукой. «Самые серьезные работы мы выполняем зимой, так что не можем предоставить вам жилье на выбор. Мы только недавно вернулись к работе, когда уехали ученики. Вы надолго?» «Надеюсь, я пробуду здесь всего несколько дней», — признался Палатон. «Мне необходимо только место, чтобы заночевать». «Хорошо. Тогда вы будете жить с Гонри. Он работает с тканями, так что вы не побеспокоите его». Чоя торопилась, чтобы идти наравне с Палатоном. Ее дыхание туманом растворялось в воздухе. «Она не стала прибегать к обычной вежливости», — думал Палатон, шагая рядом с ней. Однако он ни о чем не жалел, ибо если этот Гонри окажется достаточно старым, он может быть в числе тех художников, которые видели здесь его мать. Они достигли мощенной булыжником дорожки, которая превращалась в улицу, постепенно расширяясь. Горные растения, проросшие между камнями, уже пожухли и пожелтели, вновь напоминая, что здесь время движется иначе. Сухие листья хрустели под ногами. Возле каждого дома имелся свой садик, огромная поленница, солнечные батареи, направленные в небо, и цистерны с водой, что придавало домам совершенно независимый вид. Многие художники работали на верандах и даже не взглянули на приезжего. Палатон подтянул большим пальцем лямку рюкзака. «Здесь часто идет снег?» «Довольно часто, но мы к этому готовы», — ответила Чоя задыхающимися голосами, не замедляя шага. Она остановилась возле большого дома с серой оградой. «Это дом Гонри». Судя по размерам и виду дома, Гонри был отнюдь не скромным и лишенным честолюбия Чоя. Спутница Палатона перегнулась через ограду и свистнула. Обернувшись, она одарила Палатона еще одним откровенным взглядом. «Я Бака», — произнесла она, протягивая руку. «Тириот», — представился он в ответ. Выражение ее лица не изменилось, и Палатон не понял, то ли Чоя действительно не узнала его, то ли ей было все равно. Из дома послышался пронзительный свист, и Палатон обернулся, чтобы увидеть выход его хозяина. Первое, что бросилось ему в глаза, одежда Чоя была заляпана пятнами краски и покрыта множеством обрывков нитей. Гонри оказался высоким и сутулым, с чрезвычайно тонким и крючковатым носом, маленькими и круглыми, по меркам Чоя, глазами и серебристо-черными волосами. Он был достаточно стар, чтобы быть одним из учителей Трезы. Растрепанные одежды окружали его словно аурой. Гонри подошел к ним и с любопытством оглядел Палатона. Палатон вновь не смог догадаться, к какому дому принадлежит этот Чоя, хотя, судя по цвету волос и глаз, он должен был быть сыном небесного дома. «Последний гость сезона», — представила его Бака. «Тириот, ты возьмешь его к себе?» Гонри слегка сморщил нос и пожал плечами. «Почему бы и нет? Надолго останетесь здесь? С кем будете заниматься?» «Я пробуду здесь всего несколько дней, а учиться будет моя сестра, если, конечно, попадет в списки. Гонри оглядел его сверху вниз и в обратном порядке, раздувая ноздри. Он заговорил вновь, на этот раз сквозь сжатые зубы. «Мы не делаем поблажек своим ученикам». «Этого я и не прошу. Ваша репутация известна далеко за пределами Мерлона». Палатон помедлил, чувствуя прилив актерского вдохновения. «Кроме того, она принята в общество Фолиана». «Фолианы? Да что они могут знать? Дети приезжают к ним на каникулы, а не для того, чтобы учиться». Гонри в ярости повысил голоса. Палатон решительно кивнул. «Именно потому я и приехал сюда. Отец слишком потворствует ей. Она будет весьма поверхностной художницей, если не научится спускаться с небес и соприкасаться с реальностью. А все это, — он еще раз вдохнул пронзительный горный воздух, — вызывает жажду настоящей жизни». Пренебрежительное выражение исчезло с лица Гонри. Он взглянул на Баку и бросил. «Пожалуй, я смогу приютить его на пару ночей». «Хорошо, потому что больше ему некуда идти», — фыркнула Бака. «И будь повнимательнее с ним, Гонри. Он прилетел на личном корабле, ждущем наверху». Гонри изумленно приподнял брови, а Чоя уже побрела прочь, спотыкаясь, запинаясь и дрожа всем телом. Гонри открыл ворота. Палатон почувствовал в нем приглушенный бахдар, подобный угасающему огню. Его хозяин широкими шагами направился к дому. «У вашей сестры есть стоящие работы?» — бесцеремонно спросил он, не оборачиваясь. «Кое-какие», — ответил Палатон. «Ей нравится работать в стиле Трезы Волан. Если Гонри решит проверить его, то имя матери было единственным из имен художников, которые помнил Палатон». Гонри резко остановился. «Трезы?» — повторил он. «Раннего или позднего периода?» «Как она говорит, раннего, времен ее юности, хотя мне самому больше нравятся поздние работы. Во всяком случае, все ее работы были бы хороши, не будь она такой взбалмошной». «Треза никогда не была взбалмошной», — сурово возразил Гонри. «Даже в юности, когда только появилась здесь». Палатон с некоторым облегчением узнал, что, несмотря на все годы, художественные сезоны и учеников, которых мог иметь этот Чоя, имя Треза еще сохранилось в его памяти. И в то же время, хотя он всю жизнь знал, что его мать — художница, теперь ему было странно думать о ней просто как о представительнице мира искусства, а не о матери. Гонри отчистил дворовую грязь и камешки с подошв своих сапог, прежде чем подняться на веранду. Палатон последовал его примеру. На веранде висели рамы с натянутой основой, грубое полотно, полузаконченные гобелены из шерсти, волос и тонких пушистых перьев, а также грубой пряжи. Палатон случайно задел один из них, но Гонри промолчал, только широко ухмыльнулся. Комнату заполняли ручные станки, рамы, слишком большие для такого помещения, пяльцы для вышивания и другие непонятные предметы, между которыми умело лавировал Гонри, проводя гостя дальше. Палатон понял, что размер дома определялся характером занятий его владельца. Остальные комнаты не были так заставлены, и в конце концов наверху они нашли более-менее пустое помещение. Здесь было тепло, благодаря тяжелым шторам на окнах и мягкому роскошному стеганому одеялу на постели. Гонри кивнул в сторону работ на стенах. «Это работы учеников», и бросил рюкзак Палатону в угол. «Они выглядят многообещающими». Последовала еще одна широкая ухмылка. «Все мои ученики обещают чего-нибудь достичь. Увы, немногим удается пережить первую славу. Кроме того, наше ремесло во многом зависит от финансовых возможностей». Услышав этот намек, Палатон выудил из кармана чековую книжку, чтобы заранее выписать чек. Гонри бесцеремонно забрал у него чек. «Теперь я куплю хорошего вина, чтобы согреваться в зимние вечера». «Я буду рад купить вина сам», — заметил Палатон. «Сегодня вечером оно бы не помешало». «Как вам угодно. Я не намерен спорить с Чоя, который способен оплатить свои причуды». «Я мог бы даже продать вам пару гобеленов, чтобы воодушевить вашу сестру». Он уже повернулся, чтобы уйти, когда Палатон попросил. «Назовите мне имена других художников, с которыми я бы мог поговорить». «О вашей сестре?» «И о Трезе Волан». Гонри резко обернулся к нему. Его глаза холодно блеснули, листок чека зашуршал в руке. Палатон беспечно добавил: «Я весьма заинтересован ее работой». Напряжение уходило из фигуры Гонри очень медленно, по мере того, как он брал себя в руки. Его нос побледнел, но Палатон сделал вид, что ничего не заметил. Гонри, наконец, произнес: «Попытайтесь что-нибудь узнать в храме. Глава нашей общины должен совершать там дневные медитации». Он вышел, комкая в кулаке чек, выписанный Палатоном. Храм был построен из горного камня, грубых, обтесанных вручную глыб, намертво скрепленных друг с другом. Однако стоящее рядом здание музея было сравнительно новым, вероятно, построенным в последние несколько веков, и его синтетические стены хорошо защищали от ветров и снега. Палатон прежде всего направился к музею, надеясь увидеть коллекцию работ учеников, которые бывали здесь, а также мастеров, и он не был разочарован. Он нашел даже вышивку Трезы, изображающую один из домов, стоящий в отдалении, хотя таких домов в городе насчитывалось не более двух. К двери дома вела мощенная булыжником дорожка с пробивающимися между камнями растениями, такая же, как улица, по которой шел сегодня Палатон. За домом на гобелене возвышалась гора. Восходящее солнце заливало дом, а в небе, вдалеке, еще виднелась последняя звезда. Картины были великолепны, как и движущиеся и статичные скульптуры. Но больше всего привлекло Палатона затемненное крыло музея, где он долго простоял в торжественном молчании. Здесь размещались предметы психокинетического искусства, картины и скульптуры, которые оживлялись Бахдаром, а теперь оставались мертвыми, поскольку больше никто не мог привести их в действие. Палатон уже выходил, когда услышал вечерний звон колоколов. Отдаленный звук, на который эхом отзывались горы. Храм казался пустым. Палатон нехотя вошел туда, не зная, найдет ли там кого-нибудь. Этот храм предназначался не для очищения, а для повседневных медитаций. В нем царила полная тишина. Палатон в нерешительности стоял на пороге, считая, что в храме присутствует он один, пока до него не донеслись слабые, еле слышные голоса. «Должно быть, ты и есть тот состоятельный гость». Палатон прищурился, оглядывая комнату, и, наконец, заметил Чоя, худощавого и старого, лысый череп которого казался и по цвету, и по форме, напоминающим камень, обкатанный бурной рекой. То, что в таком преклонном возрасте этот Чоя еще занимал пост главы общины, свидетельствовало о глубине и силе его ума. «Я прибыл сегодня днем», — ответил Палатон. «Я Тириот». Глава общины не поднялся с кресла. Лиловые глаза устремились на прибывшего из морщин лица, и он заметил: «Мне все равно, каким именем ты пользуешься». «Тогда, может быть, вы и поможете мне кое в чем», — ответил Палатон, подходя поближе к старику. «Пожалуй. Я приехал, чтобы узнать о Трезе». Глава общины долго смотрел на него, не мигая. Затем подался вперед. «Хорошо», — пробормотал он, — «что, наконец-то, кто-то пожелал о ней узнать. Но кто ты?» «Ее сын». Эти слова вызвали из старческих бледных губ странный звук — полусмех, полуплач. «Ее сын, Тизар», — возразил глава. «А ты лишён силы, как яичная скорлупа». «Когда-то у меня была сила», — с болью ответил Палатон. Он знал, что этот момент неизбежен, что рано или поздно кто-нибудь узнает о его тайне. Но услышать такие слова от старика оказалось мучительно. «И я надеюсь обрести ее вновь. Что сгорело, того не восстановишь». «Я не сгорел». Старик окинул его еще одним проницательным взглядом. «Кто посмел украсть силу у Тизара?» — усмехнулся он. — «Она была отдана, и когда-нибудь я найду способ вернуть ее обратно». Старик хмыкнул и заметил: «Если у тебя не хватает смелости попросить о том, что принадлежит тебе, никто тебе не поможет». Он встал, завернувшись в свой длинный плащ. — «Я пришел говорить не о себе, а о Трезе». Старик вскинул голову. — «Это все равно», — усмехнулся он. «Если ты ничего не знаешь, я не могу помочь тебе». «Это не все равно», — возразил Палатон. «Существуют наследие, дома и судьбы, о которых я ничего не знаю. Тогда зачем ты пришел сюда? Чтобы найти своего отца. Тишина в храме стояла так долго, что Палатон начал слышать биение своего сердца. А затем старый Чоя глубоко вздохнул. «Ничем не могу тебе помочь». Старик медленно повернулся и взглянул на каменную стену, как будто в виде расположенный за ней музей. «Ты должен помочь себе сам». Он вышел, шурша длинным плащом, и его узловатая сутулая фигура напомнила Палатону гигантского паука. Глава 23. «Черек — один из моих лучших и преданных служащих», — подчеркнуто повторил Гатон. «Он не мог увести Ренда». Йорана терпеливо повторила все, что уже говорила не раз, и добавила. «Есть надежда, что это исчезновение вполне невинно. У меня нет желания начинать беспорядочные поиски». «Беспорядочные? Зачем Череку портить всю свою карьеру? Что могло ему понадобиться от Ренда?» Гатон покачал головой, и его волосы свесились над лбом. Министр небрежно убрал их. «Ты уже связалась с Палатоном?» «Я не могу это сделать», — спокойно ответила Йорна. Она даже не пыталась. Она представляла, по какому делу уехал наследник, и понимала, что едва он обо всем узнает, сразу же вернется искать Ренда. Йорна надеялась отыскать человека и доставить его во дворец не позже, чем в этот же вечер. «Думаю, следует держать это событие в тайне. Так будет лучше для всех нас». Гатон устал и рухнул в кресло. Он приложил руку к груди, где его старое сердце иногда билось так же неровно, как у Ринди, и задумался, стоит ли вызывать врача. Он с трудом сглотнул. «Делай то, что считаешь нужным, но держи меня в курсе. Я не хочу объяснять появление еще одного трупа. У нас и так достаточно неприятностей с теми тремя, увезенными в лагерь. Новое событие может вызвать мятеж, и на этот раз простолюдины спалят весь город». Он задумался. «Ты обыскала комнату Чирика?» Йорана кивнула. Та часть дворца, которую занимали служащие, была весьма обширна, но в ней не удалось найти ничего подозрительного, и ауры свидетельствовали, что Чирик уже несколько дней не бывал у себя. Если бы Йорана знала, где жила Дарея, возможно, она сумела бы установить, где Чирик проводит вечера, но пока ей этого не удавалось. Не имея доказательств, она ничего не сказала Гатону о явной связи этих двух Чоя. В конце концов, это было не его дело. Обеспечение безопасности лежало на ней. Когда все факты подтвердятся и причины откроются, она сможет сообщить министру все, что ей известно. Йорана собралась уходить, но Гатон поднял руку, останавливая ее. Дрожь этой руки изумила Йорану, и, видимо, это изумление выразилось на ее лице, ибо Гатон быстро уронил руку и сжал кулак. «Сегодня утром Паншине оставил для меня сообщение. Его влияние в Союзе быстро исчезает. Гнаск выдвинул официальный протест против нехватки пилотов, требуя передать Союзу секрет тезарианского устройства и принуждая Чо начать подготовку пилотов и штурманов других народов. Паншине считает, что единственный способ успокоить Союз — самому вернуться на Чо под предлогом коренных изменений в системе летных школ». «Но Палатон уже начал эти изменения», — возразила Йорана и тут же остановилась, оборвав себя. «На Чо не может быть двух императоров», — сдержанно напомнил Гатон. Йорана вспомнила слова прорицательницы. «Но что будет с Палатоном?» «Паншине отстранит его от дел, а может, отошлет на скорбь. Хотя я попытаюсь убедить его не делать этого. Палатон не питает особой привязанности к чертогам Союза. Вряд ли ему понравится подобное назначение». «Он пилот», — возразил Йорана. «Если кто-нибудь и способен разобраться, что происходит в летных школах, так только он. Паншине ничего в этом не смыслит». Гатон моргнул, как будто не расслышал ее, и медленно произнес. «Я предложил в качестве замены Риндалана. Как только его здоровье улучшится, он сможет убедить всех этих абдреликов и еврейцев. Он сочетает в себе мудрость и достоинство, как никто другой». «Ринди?» — Гатон кивнул. «Он уже знает об этом?» «Я беседовал с ним сегодня утром. Эти возможности заинтриговали его. Доктор Ниневер говорит, что он уже способен путешествовать, но должен пройти восстановительную терапию в течение еще одной недели, и, вероятно, ему придется ходить только с помощью трости. Значит, он не отказался. Да, Гатон улыбнулся. Кажется, эта перспектива его обрадовала. Разумеется, Йорана помнила, как и все прочие, что они могли лишиться Ринди, и подобная поездка на скорбь насторожила ее. Как Паншинея мог решиться на такое, зная о преклонных годах Ринди? Палатон лишится еще одного помощника. Чем больше она размышляла об этом, тем больше понимала намерения Паншинея. Он постарается отвратить от Палатона всех тезеров, Ринди, простолюдинов, так, чтобы тому было неоткуда ждать поддержки. И тогда император сможет достичь цели без труда. Никто даже не заметит, если Паншинея решит прикончить Палатона. Только она, Йорана, могла теперь помешать изгнанию Палатона. Она подняла голову, заметила пристальный взгляд Гатона и поняла, зачем министр рассказал ей обо всем. Он пытался заранее подготовить ее. «Почему он решил сделать Палатона наследником?» — спросила она. Гатон отвернулся и пожевал губами, как будто пробовал горькие слова на вкус. Думаю, он надеялся с помощью Палатона избежать великого множества затруднений. Вряд ли он принимал в расчет то, каков Палатон, или поддержку со стороны простолюдинов. Не думаю, чтобы Паншинея понимал, как следует обращаться с честным Чоя, — министр вздохнул. Да и я тоже этого не понимаю. Йорана пробормотала. У меня дела. И вышла, намереваясь разыскать Ренда прежде, чем придется защищать Палатона. Ренд наблюдал, как Черек деловито роется в своих вещах, отбирая лишь некоторые из них. Все, что хотел взять с собой этот Чоя, легко уместилось бы в небольшой сумке. Голова и лицо Ренда скрывались под легкими повязками, руки были одеты в перчатки, и речь стала слегка приглушенной, когда он заметил: «Ты не собираешься возвращаться». «Да», — с сожалением ответил Черек. «Вряд ли это будет возможно. Но я ждал этого всю жизнь. Я не жалею об изменениях. Это было бы лицемерием с моей стороны». Он горько улыбнулся. «Боюсь, я слишком привык к удобствам своей жизни и работы». Рент оглядел подземное помещение, убранное со спартанской простотой. Оно выглядело отнюдь некомфортабельным. Черек вышел из ниши, небрежно свернул потрепанную одежду и сунул ее в сумку. Он поманил Ренда к лестнице. Когда оба достигли верхней ступени, потайная дверь открылась. Черек обернулся к Ренду. «Все это исчезнет через какой-нибудь час», — заметил он, оглядывая комнату. «Комната окажется наглухо закрытой. Не успеем мы перейти улицу». «Ты сожалеешь об этом?» «И да, и нет. Если ты не веришь мне, или я в чем-нибудь ошибся, то обратного пути все равно нет». Священник глубоко вздохнул. «Идем». Рент почувствовал себя виноватым. Он пропустил вперед священника, вышел за ним и хотел закрыть дверь. Черек остановил его. «Не надо», — сказал он. «Не будь тебя, появился бы кто-нибудь другой. А мне следовало подготовить свой народ к преображению. Я стал слишком суетным, слишком беспокоился о своем настоящем. Оставь ее». Рент подчинился приказу и вышел вместе со священником на улицу. В порту он заволновался, замечая любопытные взгляды, хотя и знал, что повязки делают его совершенно неузнаваемым. Черек вел его сквозь толпу, тихо говоря: «Не беспокойся. Пока еще тебя не начали искать. Даже если Йорана знает, что ты исчез, она будет ждать приказа до последней минуты». «Она не знает, что ты ушел по собственному желанию». Рент посторонился, уступая дорогу старой Чоя, которая назвала его «малышом» и ласково потрепала по плечу. Он едва доставал ей до подбородка. Черек решительно взял его за руку и повел к ждущему глиссеру. От жары легкие повязки Ренда стали пропитываться потом, и он чувствовал себя очень неудобно с мокрым лицом. Прорези для глаз были неудобны для обзора. Он чуть не споткнулся, проходя на поле через ворота. Только теперь он понял классовые различия Чо. Простолюдины выходили на посадку через неудобную узкую калитку. Их рассаживали в самой тесной части салона. Все Чои вокруг него говорили короткими и отрывистыми фразами. В то время как в передней части салона, где занимали места Чоя из домов, трейд слышался так же часто, как язык Чоя. Он мог бы понять Чоя, если бы воспользовался Багдаром, но решил, что это будет слишком опасно. Они заняли свои места, и Черек предложил Ренду вздремнуть, объяснив, что до Баилака не менее 2 часов лету. Ренд прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла, обнаружив, что подголовник, предназначенный для рогового гребня, совсем ему не подходит. Раздраженно поерзав, он склонил голову на ручку сидения. Простая обстановка вокруг напоминала ему о доме. Он ощутил острое желание вновь увидеть родину, встревожился о своем отце, о грозящей ему бедности, не особенно страшной, но постоянно напоминающей о себе, о болезнях и загрязнении. На земле было невозможно позволить себе быть бедным. Быть бедным на чё означало совсем иное. Бедным считался тот, кто был лишен силы, не получал ее преимуществ и потому подвергался дискриминации. Выглянув из окна, Рент увидел сожженные здания на окраинах, оставшиеся еще со времен мятежа, и это только усилило его тоску. Рент сидел среди простолюдинов и чувствовал их тревоги, надежды, мечты о завтрашнем, лучшем дне и опасения, что он никогда не наступит. В это утро Рент проснулся в самую рань, чтобы попрощаться с Палатоном, и теперь задремал, прежде чем глиссер успел прогреть двигатели. Прибытие в Баилак напоминало погружение в дымящуюся ванну. Пока Рент шел от глиссера, хромая на затекшую ногу, он чувствовал, как по его шее за воротник стекают струйки пота. Он вдыхал сильный мускусный запах тел Чоя, окружающих его, видел океан высоких фигур с распущенными гривами и огромными, поблескивающими глазами. Чоя возвышались над ним и опережали его. Черек взял его за локоть со словами: «Не торопись». Сильный фруктово-цветочный аромат наполнял воздух в порту и на улице, где на стоянке сгрудились машины самого разного вида, которые сдавали на прокат. «Что это?» — спросил Рент, пытаясь определить источник аромата и поднимая скрытое повязкой лицо. «Понет», — объяснил Черек. «Сейчас он как раз цветет». «Пахнет почти как магнолия», — ответил Рент. «У нее огромные белые и нежные цветы. А у Панета сливочно-желтые, бледные, темнеющие при увядании», — сказал Черек. «Они распускаются по утрам и закрываются к ночи, но пахнут очень сильно во весь период цветения, особенно ночью. Маленькие птицы живут в их бутонах, пока те не засыхают и не опадают, незадолго до зимы». Казалось, он кого-то увидел в толпе, после чего отвел Ренда в сторону. «Пойдем. Нам далеко идти?» «Это не важно. Я хочу узнать, что случилось, ибо еще никогда не видел здесь таких толп. Я велел Селе спрятать ее в надежном месте, но, кажется, слухи все-таки просочились». Он взял за руку Ренда, и они с трудом начали проталкиваться вперед. Рент огляделся. Большинство домов здесь было деревянными, пропитанными веществом вроде криозота и оттого потемневшими. Их стены были шероховатыми и выщербленными от ветра и соли. Дерево, которое осталось необработанным, побелело, как прибрежные камни. Запах соли и болотной тины почти перебивал аромат цветов пакета. От взгляда Ренда не укрылась окружающая его нищета. Баилак был морским портом, городом, живущим рыбной ловлей. И чтобы выжить здесь, Багдар был не нужен. Рент всматривался в обветренные лица проходящих мимо Чоя. Рент чувствовал, что на него обращают внимание. Здесь были Чоя, которые стремились получить помощь от Палатона, но его друг не знал о них. Он думал, что слушает их и говорил от их имени, но Рент знал, что Палатон видит только то, что хочет увидеть. «Есть заблудшие, не видящие Бога, а есть невидящие Чо», — подумал Рент. Он знал, что в городе есть и Чоя из домов, он видел их в глиссере. Задыхаясь, пытаясь примериться к широкому шагу Черека, он вдруг остановился. Черек немедленно повернулся к нему, и его лицо покрылось беспокойными морщинами. «С тобой все в порядке?» «Где Чоя из домов?» — спросил он. Черек взглянул поверх его головы и заметил. «Отсюда тебе не виден город. Баилак делится на 2 части, и та, что находится на северо-востоке, у края розовых песчаных пляжей, совсем иной мир. Сюда приезжают отдыхать Чоя из домов. Баилак довольно бедный город, чтобы жить здесь постоянно». «Значит, такое творится по всей планете?» Черек смутился только на секунду, прежде чем ответить. «Да, конечно, они этого не замечают. Мы обречены выполнять только ту работу, при которой не требуется Багдар. Нас слишком много, и мы надеемся, что наша молодежь получит то, чего лишены мы сами. Однако при этом мы получаем все меньше жилья, возможностей и надежды. Рент посмотрел под ноги. Он видел бесчисленные капельки, блестящие в пыли. Капли пота стекали по его щекам и падали на землю, тут же впитываясь в нее. Черек помахал рукой у его лица, пытаясь охладить его. «Мы уже почти на месте». Мимо них прошла группа простолюдинов, и Рент отшатнулся, задетый плечом одного из них. Черек насторожился и прислушался. «Они говорят о ней». «О Дарее?» «Да», — священник подошел поближе и возбужденно прошептал. «Она несколько раз появлялась перед народом, проповедуя преображение. Городская стража обыскивает город, пытаясь поймать ее. Это плохо. Я же велел Селе никуда ее не выпускать». «Если она не может контролировать свой Бахдар», — медленно сказал Рент, стараясь не говорить лишнего, — «тут уж ничего не поделаешь». «Я еще никогда не сталкивался ни с чем подобным». Черек приостановился, пропуская мимо Чоя. «Но что ты способен делать из того, что не мог прежде?» «Я вижу вездесущего Бога. Я знаю истину. Если ты встанешь передо мной и что-нибудь мне скажешь, я узнаю, правду ли ты говоришь. И я могу убедить народ стремиться к этому». «Во всем этом нет ничего странного». «Для тебя возможно», — Черек скромно улыбнулся. «А что умеешь делать ты?» Рент подумал о том, что дал ему Палатон, и честно ответил. «Я еще слишком мало знаю. Я могу летать через хаос, я вижу с закрытыми глазами, я ощущаю чувства тех, кто окружает меня, и, как ты думаешь, могу преображать». «Я не думаю. Я знаю это наверняка. Стоит нам найти Дарею, и ты тоже это поймешь». Священник застыл на дорожке, внезапно прищурившись, и Рент понял, что он ищет дорогу к Чоя с помощью своей силы, как будто втягивая незримые молекулы воздуха, свидетельствующие о ее присутствии. Наконец Черек протянул руку и сказал: «Нам сюда». Полдень становился нестерпимо жарким и гнетущим. В небе собирались тучи, отплевываясь коротким горячим дождем. Повязки Рента промокли и неприятно прилипали к коже. Наконец Черек сжалился над ним. Он вывел Рента на площадь, окруженную невысокими строениями, вошел с ним в кафе и заказал холодные напитки. Рент наблюдал, как на улицах собираются толпы, расходятся и вскоре собираются вновь. Он попивал холодный фруктовый сок, пахнущий пакетом. Казалось, этот сладковатый запах проникает всюду, даже в консервные банки. Кто-то неподалеку играл на ручном линдаре. Черек устало сказал: «Не могу ее найти». Рент выпрямился на стуле, почему-то испытав облегчение. «А я могу», — ответил он, зная, что Палатон сказал правду. «Сила отзывается на силу». Вероятно, этого Черек еще не успел узнать. Рент выпрямил ноги, расслабившись на стуле, и мысленно устремился вдаль, разыскивая Чоя в слепящей голубом платье и место, где она ждет его. Она ответила, и Ренду показалось, что они соединены мостом. В ее ответе был страх и отчаяние, призыв и сила. И эта сила встревожила его. Рент поднялся, боясь ответить, но чувствуя, что кто-то поблизости мог услышать его ответ и тоже отозваться на силу. «Идем», — он потащил Черека за собой. «Вот сюда». Над городом вновь сгустились тучи. Темно-серое небо выглядело низким и угрожающим. Слышался отдаленный гром. Рент следовал незримой нити, видел слепящие вспышки на небе. Казалось, они ищут то же самое, что он. Начался дождь, и лужи покрылись пузырями. Они брели под дождем, съежившись и стараясь спрятаться от капель, которые жалили больнее, чем пули. Рент вспомнил о дожде, который лил с него в то время, когда он пытался освободить Бахдар Риндалана, и задумался, была ли эта буря естественной, или же Дарея каким-то образом вызвала ее, даже не понимая, что делает. Молния вспыхнула в каких-нибудь 200 метрах от них, ударила в деревянное здание, высекая искры и щепки. Земля задрожала, мимо с воплями побежали Чоя. Воздух наполнился запахами озона и пламени. Но небо слегка посветлело, приобретя зеленоватый оттенок. Рент пригнул голову, прячась от горячего дождя, который палил с новой силой. Черек подскользнулся на мокрой мостовой и упал. Рент нагнулся и поднял его за воротник. Грива Чоя слиплась и растрепалась. «Что ты натворил?» — с болью выкрикнул он. «Ничего, это не я, а она. Она пытается найти нас, но не может контролировать свою силу». «Найти нас или уничтожить?» Рент неуверенно помедлил, затем покачал головой. «Не знаю. Но ведь это твой Бахдар преобразил ее. Я не мог повлиять на случившееся. Еще никто, ни один Чоя не умел повелевать погодой». Вспышка осветила небо над городом, подчеркивая протест Черека. Рент с трудом сдержал слова, неожиданно пришедшие ему в голову. Еще ни одному Чоя не позволяли творить хаос с погодой. Кто знал, какими талантами обладали Чоя из домов? Когда от грома задрожали стены ближайших зданий, он заметил: «Чем ближе мы окажемся к центру бури, тем ближе будем к ней». Черек, понимающе кивнул, и они повернули назад, пробиваясь сквозь завесу дождя, вышли к зданию, в которое только что ударила молния, и пересекли улицу. Буря как будто чувствовала их приближение. Тучи налились влагой, молния непрестанно била в землю, день превратился в ночь. Черек испустил пронзительный вопль, и Рент ощутил, как волосы на его голове встают дыбом, ибо молния устремилась к Нин, пробивая тучи. Он резко свернул к обшарпанной двери дома, который казался заброшенным складом, рывком распахнул ее и втащил за собой Черека. Молния ударила в камень позади них, камень раскололся с оглушительным треском, в воздухе запахло огнем, и оба они повалились на пол. Внутри оказалось несколько сидящих Чоя, обративших взоры на одинокую фигуру, возвышающуюся в центре. Чоя вскрикнула, ее чистым голосам ответило эхо грома, усилив ужас. «Помоги мне!» Черек поднял Ренда на ноги. Рент протянул руки к лицу и сорвал повязки, не задумываясь о том, кто его увидит, не в силах больше выносить их тяжесть и влагу. Он помотал головой и пригладил волосы. Он успел всего лишь шагнуть к ней, когда молния ударила в очередной раз, сотрясая ветхое строение до самого основания. Ренду казалось, что с дома сорвет крышу. Чоя попадали ничком, кроме Ренда, Черека и Чоя, которую называли прорицательницей. Ее лицо было обращено к небесам. Подавляя ужас перед бурей, он понял, какой страх овладел самой Чоя. Он не мог поверить, что это влияние оказало его сила, но не мог отрицать и того, что испытывает ее чувства. Прежде чем Черек смог остановить его, он бросился к Чоя и обнял ее, пытаясь утешить и смягчить агонию ее эмоций. Как только они соприкоснулись, молния ударила точно в дом через крышу, голубая, будто Бахдар, и ослепила Ренда. Глава 24. «Должно быть, я мертв», — думал Рент. Он ощущал онемение и покалывание по всей коже тела. Его глаза налились слезами, ноздри наполнил запах паленых волос, обожженного дерева и камня. Он умер бы, будь это молния, но тут же понял, что в него ударила вспышка чистого Бахдара. Он чувствовал его всем телом. Он обнаружил, что стоит, обхватив руками Дарею. Она дышала тяжело, хрипло, как бегун в конце дистанции. Спустя мгновение он смог взглянуть в ее глаза, и видение в них потрясло его до глубины души. Инопланетянин. Чужак до последней клетки. Тонкие короткие волосы, мясистые выросты по обеим сторонам головы, бледная, как брюхо мертвой рыбы, кожа, негнущиеся руки, маленькие и цепкие. Рент в страхе понял, что смотрит на самого себя. «Кто ты? Варвар, разрушитель, вредитель, носитель язвы. Чужак, непрошенный гость, коварное существо, вор». Обладающий незначительным интеллектом, почти беспомощный, неуверенно шагающий, как ребенок Чоя, и все же более опасный, чем Абдрелик или Ронин. Более того, одиночка. Вечный одиночка, никогда не имеющий настоящих друзей и не способный вернуться домой. Беспомощный и жалкий, с мучительной пустотой внутри, ждущий заполнения. Одиночка. без друзей и любимых. Один. Рен затаил дыхание, его горло сжалось, пока он видел себя в слепых глазах Чоя, зная, что повязка — не препятствие для него, что ее зрение столь же остро, как нож, вонзающийся прямо ему в сердце. Один и настолько безобразный и отталкивающий, не только внешне, но и в душе, что никто, ни единое существо не пожелает облегчить это одиночество. Он ощутил, как Чоя глубоко, прерывисто вздохнула в его объятиях. «Кто ты?» Она взглянула в его глаза и увидела инопланетянку с золотисто-каштановой гривой, спадающей с гордого рогового гребня, который начинался над ее бровями и огибал череп, защищая двойные полушария мозга и подхватывая каскады роскошных волос. Надменное существо, самовлюбленное, гордое, неприязненное, нетерпимое к тем, кого считает ниже себя. Сосуд силы, духовной и физической, бережно используемой, которой дорожат больше, чем жизнью. Инопланетянка, странно, но красиво сложенная. Выразительное лицо с дугами бровей, огромные прелестные ореховые глаза с зеленоватыми искрами, теперь скрытые под перепачканной кровью повязкой, надвое рассекающие ее лицо. Горделивый нос Чоя и сильный подбородок. Нежная прозрачная кожа оттенка лососины, еще не покрытая морщинами, мудрости и смеха. Почти такая же высокая, как он, но небольшая ростом для Чоя, а роговой гребень немного грубоват. Признак принадлежности к заблудшим. В изорванном платье, скрывающем ее дрожащее тело, с трудом узнавался великолепный пронзительно-голубой наряд. Вместилище дикой силы, неукротимой, бездумной, нуждающейся только в успокоении, понимании, помощи, обучении. Ничего не боящаяся, кроме самой себя. Инопланетянка, но не одиночка. Странная, но не отталкивающая. Не поддающаяся приручению, но достойная жалости и помощи. Утратившая узы дружбы, ничего не понимающая, лишенная глаз и присутствия духа. «Мне нужна поддержка», — пробормотала она, вторя его мыслям. Рент смотрел, как странно двигаются ее губы, еще не отрываясь от своего видения. «Я помогу тебе», — сказала чужое существо и обняло ее крепче, придвинув ближе, как будто это могло чем-то помочь. Их души вновь соприкоснулись и разошлись, как корабли на всех парусах в полночном море. Рент покачнулся, ослабнув, потеряв веру в самого себя. Прорицательница высвободилась из его объятий и забилась, ее подхватили другие Чоя. Рент почувствовал, что дрожит, и только Черек осмелился коснуться его. Рент был слишком тяжел, и оба они мягко осели на пол. На полу, там, где они только что стояли, виднелось черное пятно. «Что случилось?» — умоляющими голосами спросил Черек, пытаясь встать. «Не знаю. Ничего не понимаю. Должно быть, мы мертвы». Прорицательницу донесли до стула и осторожно усадили. Она подняла руку, прекращая возмущенные восклицания и вопросы. «Он принес преображение. Он открывает ворота внутри всех и каждого. Но вы должны знать и понимать, мы — только половина всего. Мы должны примириться с подобными себе, иначе мы погибнем». «Половина», — прошептал Рент. «Чоя из домов и заблудшие. Чоя из домов должны приучить их к порядку, а те после преображения дать им силу, генетическое разнообразие, в котором они так отчаянно нуждаются». Черек отряхнул его и приглушенно заметил. «Ты можешь встать? Не стоит выдавать свою слабость». С помощью священника Рент поднялся. Он подошел к стулу, и Дорея потянулась к нему. Снаружи было тихо и спокойно, ветер не залетал в отверстие крыши, хотя иногда оттуда падали капли дождя. Буря утихла. «Я могла уничтожить нас обоих», — произнесла прорицательница. «И до сих пор могу, несмотря на то, что ты показал. Помоги мне». Рент не мог смотреть на ее полускрытое повязкой лицо. Не мог принять то, что открылось ему о себе. Никогда больше он не сможет доверять ни Палатону, ни кому-нибудь другому, зная, что таится в их душе. Он чувствовал боль, рану, которую ничем не исцелить. Но он шагнул к Дорее, зная, что мог бы помочь ей. Она взяла его руку, и вложила ее в руку ближайшего Чоя. «Преобрази его», — попросила она. Он не знал, чья это сила, его или Палатона. Он представлял, как пользоваться ею, если только мог. Но он не имел ни малейшего представления о том, что случилось с Дореей и Чириком, и сейчас из него ничего не истекало. Рука Чоя спокойно лежала в его руке. Чоя смотрел на него широко открытыми, пугливыми глазами. Почти старик, с белыми прядями в темных волосах. Он внезапно крикнул. «Я ничего не чувствую!» Даже без Бахдара Рент понял, что ощущает стоящий напротив него Чоя. Его горло стискивали страх и отвращение. Рент отшатнулся и сжался. Чоя вытянул руку, повторяя. «Ничего! Ничего!» Через щель в двери были видны Чоя, заполняющие улицу. Они приближались все ближе, просачивались в дом, выкрикивая «Прорицательница! Прорицательница!» К этим крикам примешивались другие. «Инопланетянин! Чужак!» Его Бахдар тревожно мигнул. Чирек пробился к нему и встал рядом. «Делай что-нибудь, или давай побыстрее уходить отсюда!» «Не могу!» Шок появился с запозданием. У Ренда застучали зубы. Он чувствовал, как дрожит каждый сустав его тела. Несмотря на теплый воздух и пар, валящий от его одежды, его знобило, морозило до мозга костей. Он подвел их, ее и себя. «Давай же!» — приказал Черек, предчувствуя беду. Рент шагнул назад. «Преображение!» Она обещала преображение. «Который?» — закричала костлявая Чоя, пробиваясь к нему. «Который тут вестник?» Рент поднял руки, чтобы защититься от нее, и в нем начала нарастать сила. Чоя повернулась и с ненавистью уставилась на него выцветшими серо-зелеными глазами. Они столкнулись. Она отступила с криком. «Что со мной стало?» Черек взглянул на Ренда. «Сила отзывается на силу», — произнес он. «Только на силу». Рент взглянул на свои руки. Под кожей плясала голубоватая сеть нервов. Чоя потянулся и схватил его за руки, крепко и отчаянно. Рент изумился этому неожиданному действию. Их глаза встретились, но прежде чем Чоя смог моргнуть, он повалился на колени и закричал от радости, отстраняясь от Ренда. Бахдар нарастал в нем, как прилив. Рент начал пробиваться через толпу, прижимаясь к тем, кто хотел коснуться его, чувствуя, как вливается нечто, находящееся в нем, и открывает спрятанный в них Бахдар. Он работал яростно, зная, что сила бывает не всегда, что она достигнет пика и исчезнет, успокоится, и пытался коснуться всех, до кого только мог дотянуться. Он метался по тесному дому, молясь, чтобы Черек и Прорицательница как-нибудь удержали его от губительных действий. Прежде чем он обессиленно упал на колени, пол комнаты заполнился телами тех, кого он коснулся. Вокруг стояли стоны и крики, Чоя прижимались друг к другу, будто спасаясь от ужасной гибели. Черек осторожно уложил его на пол у порога, и Рент увидел, что наступила ночь. Весь дом был забит преображенными. «Я сделал все, что мог», — хрипло пробормотал Рент, ощущая, как ноют исцарапанные в кровь руки. «Завтра», — объявил Черек, — «мы сделаем больше». Над Мерлоном быстро садилось солнце, горные пики скрывали его из виду. Когда Палатон вышел из храма, уже похолодало. Глава общины оставил его, ничего не сказав, не подав ему ни единой мысли. Он мог бы побродить по округе, разыскивая огненный дом или его останки, но это не принесло бы ничего, кроме сожалений. Если здесь и есть потомки огненного дома, они тщательно скрывают свое происхождение. Он ничего не добьется, расспрашивая Чоя, неважно, чем он будет объяснять свое любопытство. Разгадку можно найти, либо прислушиваясь к непонятным словам, либо обследуя округу. Но ее можно и совсем не найти. Следующий день он провел в колонии, надеясь найти какие-нибудь сведения о матери, некогда живущей здесь, и о ее любовнике. Но вскоре пришло время возвращаться в Чиралон. Его внимание требовали Рент и школа Голубой Гряды. Он не мог позволить себе так долго впустую тратить время. Он запахнулся в куртку, думая, что напрасно не взял теплый костюм. Будь у него сила, она помогла бы согреться. Его дыхание превращалось в туман и быстро рассеивалось в холодном воздухе. Он спешил к дому Гонри, уже ощущая его тепло, но вдруг остановился. Его внимание привлекло одно из строений. Это был не единственный дом на улице, но стоял на отшибе, у подножия ближайшего пика, и если взглянуть на него на рассвете, он показался бы таким, каким видела его Треза, одиноким, гордым, возвышающимся над другими домами. Позади послышался хруст гравия. Тяжело дыша, к полотону приблизилась Бака. Она чуть не пыхтела от напряжения. «Узнаешь?» — спросила она. «Я видел его в музее». «Мы называем его огненным домом», — пояснила Чоя, не глядя на полотона и даже не замечая, что тот едва не подпрыгнул на месте. «Что?» «О, она была невероятно талантлива, эта Чоя. Она изобразила его на фоне рассветного солнца, и казалось, что дом поднимается из пламени, охваченный золотисто-розовым светом». Бака закашлялась и плотнее обхватила свое тощее тело руками. «Встаньте пораньше и взгляните на него еще раз. Вы тоже поймете, что это талант». Она обладала редкими способностями. Мы рады думать, что даже краткого пребывания с нами ей хватило, чтобы найти свой путь. «А утренняя звезда? Над домом появляется звезда?» «Да, но завтра ее будет трудно разглядеть. В это время года она исчезает немного раньше. Лучше всего ее видно весной. Мы привыкли называть так нашу Трезу. Утренняя звезда. Звезда над огненным домом. Притянутая, сброшенная с небес. Беспомощная в любви, перед которой не в силах устоять любая другая звезда». Полотон почувствовал, как в нем просыпается надежда. «Кто живет здесь?» «Никто. Дом заброшен уже несколько десятков лет. Мы не трогаем его, на случай, если он вернется». «Кто?» «Как кто?» «Конечно, художник, который жил здесь». Бака вновь с усилием закашлялась. «Пойдем, сегодня холодно. Пожалуй, если ночью соберутся тучи, утром пойдет снег. Пойдем». И она, прихрамывая, побежала, увлекая его к теплому уюту дома Гонри и свежему дымящемуся брену. Бака ушла, едва выпив чашку. А Гонри в тот вечер почти не разговаривал с ним. Оставив стакан вина на столе, он вышел, пробормотав неразборчивые извинения. Но Полотон был только рад остаться в одиночестве. Он пересел со стула на низкую скамью и задумался, глядя на панель обогревателя, бездымного, еле светящегося в полумраке комнаты. Неужели его мать знала, что сделала? Неужели оставила ему знак, кому отдала свое сердце, прежде чем поняла все несчастье последствий своей любви? Пыталась ли она передать только начинающийся внутренний хаос в своем сердце и силу своей страсти, или уже была влюблена в него? Полотон понимал, что никогда не узнает об этом наверняка. Он только думал, что утром должен отправиться в тот дом и узнать, нельзя ли найти жившего там Чоя. Йорана с тоской смотрела, как на город спускаются сумерки. Не получив никаких вестей, она еще сомневалась, не зная, прождала ли она слишком долго, не зная, лежит ли Рент где-нибудь мертвым или находится вне ее досягаемости и дворца. Несомненно, она могла бы поднять по тревоге службы всей планеты, вынуждена была бы известить Полотона, но не хотела объяснять ему по связи, что натворила. И еще меньше ей хотелось говорить причины своего беспокойства отрядам других округов. Это было бы еще одним проявлением слабости престола Чаролона. «Что же мне делать?» — спросила она у Ринди, который мирно сидел в кресле, утомившись от ходьбы и упражнений, предписанных для восстановления его сил. Старик прищелкнул языком. «Я скажу, что тебе делать, если ты объяснишь, что делать мне». Она обернулась, присев на подоконник. «Я думала, ты уже решил ехать». Он закинул руки за голову. «Паншинеа», — проговорил он, желая одним именем сказать очень многое. «Паншинеа. Сумасбродный, блестящий, себелюбивый, решительный, умный, иногда абсолютно не задумывающийся о последствиях своих действий». Йорана видела, как он призвал к себе Полотона и Недара, отправил Полотона в изгнание, вызвал его обратно, выгнал Недара, стравил их друг с другом, зная, что оба они — соперники его истощающейся силы. Недар понимал это, а Палатон — нет. И когда в конце концов облёкся в мантию наследника, он сделал это только чтобы обеспечить Начо хоть какой-то порядок в отсутствие Паншинея. Начо не может быть двух императоров. «Если ты не поедешь, Ринди, может, он откажется возвращаться?» «Вряд ли», — ответил Риндалан. «Он назначит вместо меня кого-нибудь другого. Скорее всего, Гатона. И, честно говоря, я бы предпочел, чтобы Гатон остался здесь, когда пан вернется. От меня в таких делах трудно ждать помощи». Йорана скрестила руки на груди. «Но что я буду делать без тебя? Когда он вернется и вновь начнет красть чужую силу, я больше не вынесу этого, Ринди. Я не могу приводить ему юношей и видеть, как он высасывает из них Бахтар. Так, чтобы не истощиться самому. Я не могу». Прилад приподнял бровь. «Догадываюсь», — с расстановкой проговорил он, — «что ты уже приняла свое решение». Йорана почувствовала, что краснеет. «Он совсем неплохой император», — возразила она. «Просто не самый хороший из возможных». Ринди сел с тяжким вздохом. «Мой дух жаждет, но плоть более чем слаба. Я уже засыпаю, Йорана. Из меня получается плохой советчик». «Но что мне сказать Палатону о Ренде?» «Подожди до утра. Может, утром ты найдешь все ответы. Как бы я ни был стар, а ты молода, даже тебе полагается знать, что утро вечера мудренее». Он побрел в спальню и остановился на пороге. Йорана впервые увидела, как искажено старостью его тело, силуэтом вырисовывающееся в дверном проеме. «Я не могу предвидеть будущее. Но интуиция меня еще не подводила. Все будет хорошо». Эрлорн стоял у постели Котивара, переминаясь на цыпочках от страха и возбуждения, и боясь протянуть руку, чтобы разбудить хозяина. Но в конце концов обнаружил, что сильная рука сама схватила его за запястье и потянула вниз. Его локоть громко хрустнул. Котивар, казалось, не спал. «Что случилось?» — с явным нетерпением спросил он. «Суматоха в Баилаке, хозяин. Только что донесли, там появилась прорицательница, и священник преображения заявил...» «Кто он?» — перебил Котивар, вскакивая с постели. Эрлорн потер выпущенную руку и поморщился. «Судя по описаниям, черек». Котивар замер с полуоткрытым ртом. Эта новость совпадала с его прежними подозрениями, однако он не мог сопоставить ее с собственными чувствами к этому ничтожному служащему. «Черек — верховный прилад преображения? Черек — наследник двухвековой ереси? Наверняка это должен быть более сильный, властный, умный Чоя, только не черек». Но он не позволил мыслям о череке затенять основную проблему. «Если преображение возможно, если Бахдар может распространяться среди простолюдинов, тогда все его надежды на Рахал уничтожены». Он слишком долго медлил. «И еще Рент, которого он так и не успел взять в заложники. Какое отношение имеет ко всему этому человек?» «Есть ли официальные сообщения?» «Нет, просто слухи, и подтвердить их невозможно». Эрлорн выжидательно стоял рядом. «Подумать только, прорицательница!» Котивар отмахнулся от слуги, высылая его из комнаты. «Подробности! Разузнай все подробности и помни, — добавил он, — кому принадлежит твоя жизнь?» От неожиданности Эрлорн споткнулся и растянулся на полу, а Котивар переступил через него, выходя из спальни и застегивая рубашку. «Выясни, где находится человек», — приказал он, — «и поживее». Глава 25. Инстинкт Абдреликов пробудил ее. Как обычно, молчаливый, но властный. И она послушалась, не вскочив с уютной постели, а просто открыв глаза. Ее дыхание не изменилось. Любой, кто увидел бы ее в эти минуты, решил бы, что она просто спит, не замечая, что волосы упали ей на лицо, а руки закинуты за голову. Они находились в хаосе, и Алекса еще ощущала воздействие препаратов, принятых заранее. Алекса вглядывалась в темноту и думала о том, что разбудило ее. Нидар ходил по каюте, крохотному помещению по меркам Чоя, но почти не производил шума. Она видела, как Нидар открыл медицинский саквояж, переданный им, и достал пневматический шприц. Он проверил дозу и сделал себе укол в бедро. Не шевелясь, она вгляделась в его лицо, чтобы понять, чем так дорог препарат этому Чоя. Он откинулся к стене с почти блаженным выражением. Алекса отчетливо видела его на лице Нидара. Прежде чем это выражение исчезло, он открыл рот, не выпуская из ладони шприц. Бледно-голубая аура окутала его тело. У Алексы перехватило дыхание, но Нидар не взглянул на нее, будучи слишком поглощенным своим состоянием. Он испустил еле слышный, довольный смешок. Он бросил шприц в саквояж, казалось, не делая ни малейших усилий, даже не поднимая руки. Алекса заморгала, удивляясь, как он это сделал. Саквояж захлопнула та же незримая сила. Нидар выпрямился. Алекса быстро закрыла глаза и задышала глубоко и ровно. Она слышала, как Нидар пересек каюту и склонился над ней, коснувшись ее плеча. Она зашевелилась и со стоном перекатилась на другой бок. «Мы приближаемся», — заметил Нидар. «Корабль уже сбавляет скорость?» «Пока нет». «Откуда ты знаешь, что мы приближаемся?» — сонно спросила она. Нидар сухо улыбнулся. «Знаю», — коротко ответил он. «Просто знаю». Он замолчал и провел рукой по ее телу, легко и нежно касаясь его. «Спи». Несмотря на ее подозрения, эта ласка вновь возбудила Алексу. Казалось, она наконец-то нашла себе пару. Равное существо, чья страсть совпадала с ее собственной, а взаимопонимание было полным. Ей не хотелось расставаться с Нидаром. Она взяла его руку и поднесла к губам. «Расскажи», — попросила она. «Рассказать что?» «Что значит для тебя этот препарат? Откуда ты знаешь, где мы находимся, безо всякого тезарианского устройства?» По его лицу прошла тень сомнения. Он присел на кровати. Она немедленно изогнулась, обхватив его всем телом. Нидар молча прижал ее к себе. «Они разлучат нас», — сказала Алекса. «И ты это знаешь. Между нами заключен союз, вашим народом, нашим и абдреликами. Если у нас есть какие-нибудь преимущества, надо воспользоваться ими». «У нас есть все преимущества», — тихо отозвался он. «Мы покорим Чо, и Союзу останется только подчиниться нам». Она даже не попыталась скрыть удивление. «Это способно сделать только ваше устройство?» Он сухо рассмеялся. «Никакого устройства нет. Есть только мы, тезары. И поскольку мы никакая не техника, нас нельзя скопировать, и мы сможем повелевать всем Союзом». «Устройства нет?» Алекса села рядом, прижавшись к его спине и положив подбородок на плечо, ощущая мягкие волосы на его коже. «Значит, вы не пользуетесь своими черными ящиками?» «Нет, это просто уловка, маскировка Чоя». «Ящики работают надежно. Но не они доставляют корабли через хаос», — Недер гордо выпрямился. «Только я могу это сделать». «Что значит для тебя этот препарат?» «Он оживляет меня. Он дает мне Бахдар, душевный огонь, как мы его называем, помогающий в полете». Он посадил Алексу к себе на колени и прижал ее голову к груди. «Приборов, способных ориентироваться в хаосе, не существует. Только душа и ее огонь. Мы знаем, где находимся и куда летим, потому что чувствуем это инстинктивно. Психика подсказывает нам». Внезапно она вспомнила о несчастном Биване, который должен был стать братом Недера на Аризаре, и открыл для себя хаос. Полет с абдреликами стоил ему жизни. «Ты же отдал свой Бахдар Бивану». «Да, но эта сила требует своих жертв, огромных жертв. Она возобновляется медленно, и наступает день, когда она просто исчезает, сгорает. Тогда начинается невропатия, изнуряющая болезнь, разрушающая нервные пути. Это мучительно и смертельно. Поэтому, когда моя сила начала угасать, когда я понял, что больше не могу читать лабиринты хаоса, я испугался. Все, что я имел, исчезало, и слишком быстро. На Чо проводят очищение, но оно не излечивает тизаров. Для нас нет исцеления». Его грудь вибрировала от скорби в голосах. «И для этого существуют братья?» Что предложили тебе на Аризаре?» «Мне сказали, что я могу передать свой Бахдар человеку, который сохранит его на некоторое время, а затем вернет. Очищенным и восстановленным. Как пропущенный через масляный фильтр», — он вновь рассмеялся. «Мне об этом никто не говорил». «Никому из вас не говорили», — поправил Недер. «Никто не считал, что вам следует знать об этом, и слишком часто влияние Бахдара уничтожало вас. Потому-то в школе ваши чувства приглушали, превращая вас в бессмысленные инкубаторы. Понимаешь, эти чоя были изгнанниками, предателями. Мы не занимаемся колонизацией, не вмешиваемся в дела других народов. Когда они предложили мне исцеление, в ответ на это я должен был оставить Чо и никогда туда не возвращаться. Я согласился. Никто не знал, что сделает человек. Так же, как никто не представляет, что творится с Бахдаром. Мы наследуем его генетически, но, несмотря на многовековые исследования, остается для нас тайной. Либо он есть, либо нет. «И когда он исчезает, то исчезает навсегда?» — спросила Алекса. «А теперь у вас есть препарат?» «Да. Я был ничтожеством. Я отдал все Бывану, когда он напал на меня. Я был как пустая скорлупа. Мне пришлось красть чужой Бахдар, но он медленно ускользал. Теперь мне ничего не нужно. Ни братьев, ни религиозной чепухи, которая ничего не значит». Он крепко обнял ее, и Алекса почувствовала, как бьется его сердце в широкой груди. «Я способен предложить Тезарам то, чего они жаждут сильнее всего. Я построю собственный дом. Дом пилотов. Единую власть на Чо». Эти слова ошеломили Алексу. «Но как ты им расскажешь?» «Мне незачем это делать. Препарат говорит сам за себя. Одна доза, и мои друзья обо всем узнают. У меня не будет отбоя от жаждущих исцеления». Алекса покачала головой. «Но возможны побочные эффекты. Препарат еще не исследован». Он приподнял ее так, что их глаза встретились. «Знаю», — произнес он. «Знаю». «Тогда с чего же мы начнем?» «Начнем с Витерна из Небесного дома и Хаттарда из Школы Голубой Гряды. Вначале я обращусь в летные школы. Они всегда нуждаются в курсантах». Он отвернулся, как будто вглядываясь в будущее. «Есть только один Чоя, который мог бы помешать мне, и у меня с ним давние счеты». Она хорошо поняла Недара и вспомнила Чоя, который когда-то украл у нее Ренда. «Это Палатон». «Да». Она ощутила, как в нем нарастает ярость, жажда мести, запах которой пронизывал все поры его тела, и почувствовала, что отзывается на эту ненависть. Эту силу она могла получить и использовать в своих целях. Она крепко прижалась к нему всем телом, ее соски напряглись. «Я тоже не прочь рассчитаться с ним». Он нагнулся и нежно поцеловал ее в грудь. «Между нами так много общего». Она прикрыла глаза, наполняясь блаженством. Внезапно вспомнив о Бахдаре, она тихо спросила: «А что еще ты умеешь?» «Вот это», — ответил он и протянул ей Бахдар, открывая свою страсть, позволяя почувствовать власть над хаосом и над ее телом, слышать ее стоны наслаждения. Как странно вот так найти свою дару, человека. Но, вероятно, это даже к лучшему. Если он не сможет подчинить ее себе, то ее следует убить за то, что она знает. Недару страшно не хотелось этого делать. Совсем не хотелось. Когда он заснул, утомившись, его слишком большое тело раскинулось на постели. Алекса встала. Она пробралась по коридору корабля к одному из тесных подсобных помещений, которое заметила еще прежде. Здесь, внутри, хранился передатчик, отданный ее отцом. Напрягаясь от страха, зная, что если Недар внезапно проснется и обнаружит ее здесь, то наверняка убьет, Алекса включила связь. Прошли долгие минуты, прежде чем на крохотном экране появилось лицо ее отца. «С тобой все в порядке?» «Да». Она отбросила с лица растрепанные кудри. «У меня мало времени. Надо наладить производство препарата как можно скорее». «Но я не...» «Не спорь! Отец, Чоя он необходим. Больше нас не будут считать планетой класса Z. Мы получим любые контракты, все, что захотим. Я знаю секрет тезарианского устройства. Это не механический прибор. Все дело самих Чоя в их уме. Они летают с помощью парапсихологических способностей. Они проникают в хаос только потому, что просто предчувствуют, куда надо лететь. У отца приоткрылся рот. Алекса заметила признаки старости и утомления на его лице. Этого не может быть. Иврийцы не имеют с ними ничего общего. Но их пилоты немногим хуже. Подумай, отец. Любое существо с подобными способностями может скрыть их. И Чоя делают то же самое. Но их способности истощаются. Их дар не безграничен. Наш препарат восстанавливает его. Она заметила, что его лицо оживилось. «Алекса, делай, как я сказала, ради всех нас». Она приготовилась прервать связь, не желая больше испытывать удачу. «Если пилот Чоя перехватит сигнал, если Нидар проснется...» «Алекса, ну что же будет с тобой?» Он не заметил ее улыбки. Она уже выключила экран, успев прошептать. «А я стану повелительницей мира». И прервала связь. Ветерно неторопливо охорашивалась перед зеркалом, критически оглядывая свою фигуру и прическу. «Астен!» — окликнула она секретаря. «Что ты скажешь?» Чоя оторвался от клавиатуры и отвернулся. Он избегал смотреть, как она одевается ради Нидара, поскольку ревность буквально сжигала его. Но все-таки боялся Ветерны и ее власти. Поэтому оглянулся и с улыбкой ответил. «Ваша красота ошеломляет». Ветерна издала насмешливое восклицание, добавив. «Я еще не старею». «Да». Она отвернулась от зеркала. Глубокий цвет глаз подчеркивали украшения на лице, одновременно скрадывая первые старческие морщины. «Спасибо, Астен», — сухо сказала она и выключила свет у зеркала. «Какие у нас планы?» «Нам следует сейчас же влетать, корабль приближается». Она нанесла последний штрих на подбородок, заметив, он достоин таких хлопот, и подала Астену знак сопровождать ее к катеру. Сообщение Хаттарда было более чем загадочным, но Ветерна знала, что Нидар не стал бы попусту испытывать свою власть. Он что-то задумал, в чем-то нуждался, и ей хотелось быть рядом, когда он окажется на галерне. Она предложила Нидару престол Чо, и он был ей нужен до тех пор, пока она сумеет оставаться в тени рядом с ним. Небесный дом восходил в круге жизни, и она намеревалась воспользоваться этим преимуществом. При помощи Кативара их уже ничто не остановит. Астен вел катер по наименее оживленным дорогам, но они были в большинстве своем неровными и ухабистыми, и Ветерна была рада, когда они достигли посадочной площадки и спустя некоторое время были на галерне. Она, наконец, смогла выпрямиться и наблюдать за приближением грузового корабля. Пониженное притяжение на галерне всегда удивляло ее, хотя оставаться здесь можно было только короткое время, конечно, если не пользоваться гравитационным костюмом. Но теперь Ветерна чувствовала себя бодрой. Ее кожа натянулась, спина выпрямилась, груди стали упругими. Казалось, вся она внезапно помолодела. Ветерна была заинтересована в разработках на галерне и не раз подумывала расширить их. Однако жизнь на рудниках была не слишком удобной, и Чоя нехотя соглашались на такую работу. Разумеется, пейзаж здесь был угнетающим, краски омрачали взгляд, но все затмевало чудесное отсутствие притяжения. Ветерна улыбнулась, когда грузовой корабль появился на экранах и неуклюже спустился на посадочную площадку. Астен взял ее за локоть, показывая дорогу к выходу. Небольшой суммы хватило, чтобы инспектор ушел, оставив выход из порта свободным. Даже если у него возникли подозрения о нелегальном ввозе чего-либо или кого-либо, то сейчас Ветерна заставила чиновника забыть о них. Она нечасто пользовалась подобным способом, но нынешний случай того стоил. Она слышала шум систем повторного очищения шлюзов, лязгание металла, вой прекращающих работу двигателей и скрип посадочного дока. Пол под ее ногами дрожал, пока механизмы принимали массивный грузовой корабль. Наконец все затихло, и люк корабля стал неторопливо открываться. Ветерна ступила вперед с величественным и дружелюбным выражением на лице и увидела стоящего на пороге Нидара, обнимающего человека. В значении этого жеста было невозможно обмануться, и он потряс Чоя до глубин души. Она не могла поверить тому, что видела, но Бахдар показывал ей смешанные ауры этих двоих, и сомнения постепенно исчезали. Она отвела глаза от женщины, которая, возможно, считалась весьма привлекательной среди своего народа, и взглянула на Недара, переполняясь пренебрежением и отвращением. «Что ты наделал?» — спросила она, еле разжимая губы. Недар широко улыбнулся и перешагнул порог. «Мы привезли тебе престол, Чоя». Он проспал рассвет. Вероятно, виной всему было убаюкивающее воздействие горного воздуха, поскольку сны преследовали Палатона всю ночь. И когда он проснулся, солнце уже сияло вовсю. Он быстро вымылся и оделся. Ночью шел снег, но солнце мало-помалу растапливало его. И спускаясь по лестнице, Палатон слышал, как вода капает с карнизов дома. Гонри сидел в большой комнате, прочесывая шерсть быстрыми и ловкими движениями. Он поднял голову. «Брайан еще горячий. Ты опоздал на завтрак». «Ничего», — ответил Палаток, хотя в животе у него урчало от голода. «Как погода?» «Тепло. Но дорога опасная, так что смотри под ноги». Гонри нахмурился. «Удачный день для осмотра развалин», — добавил он, — «пока снег не завалил туда дорогу». Звучит заманчиво. «Есть ли здесь школа, где я мог бы встретиться с наставниками?» «В такое время нет. Большинство из нас возвращается к работе, как только уезжают ученики». С этими словами Гонри продолжил свое занятие, перестав обращать внимание Палатона. Палатон набросил куртку и вышел из дома во двор, где резкий ветер и мороз вряд ли можно было назвать теплой погодой. Склоны гор побелели, но в городе снег растаял, и теперь улицы покрывала грязная кашица. Палатон осторожно брел, огибая лужи и лед. В угловом кафе он заказал горячий брен, свежие булочки и поджаренное мясо, острое, сладкое. Палатон сел в угол за один из трех столиков и взглянул за окно на улицу, которой спешили Чоя с пакетами припасов на день. Владелец кафе, коренастый полноватый Чоя из земного дома, наблюдал за ним краем глаза. Улицы полностью опустели, когда он вышел и разыскал дом, который постоянно видел во сне. Палатон стоял на дорожке, не решаясь войти, хотя и не видел для этого препятствий, кроме собственных представлений о приличиях. Но в конце концов прошел под изогнутыми воротами и направился к дверям. Дом выглядел заброшенным. Крыша требовала ремонта, стены потрескались. Окна прикрывали ставни. Ступени веранды протестующе заскрипели под его ногами. Дверь оказалась не запертой. Палатон взялся за ручку и вошел. В доме стоял запах пыли и еще чего-то, обычно присутствующий в помещениях, где никто не живет уже много лет. В рабочей комнате стояли корзины с шерстяными и шелковыми нитями, яркие цвета которых поблекли под толстым слоем пыли. Здесь же вытянулись два длинных рабочих стола и большие стоячие рамы для гобеленов. Казалось, хозяин ненадолго вышел из комнаты, однако Палатон знал, что тот уехал, поступив обдуманно. Он медленно прошел по дому. Дом был пуст. Только насекомые разбегались в удивлении, скрываясь в щелях и дырах, прогрызенных за годы бесцеремонного вторжения. Хозяин дома, по-видимому, был художником, хотя холст на раме остался чистым и был прислонен к стене, дожидаясь, когда его поднимут и заполнят. Кисти, палитры и ножи были вымыты и сложены в большом шкафу. Здесь же свисало гнездо грызунов, святое из объеденных кистей. Палатон с тихим раздражением закрыл дверцы шкафа. Комнаты наверху оказались совершенно пустыми, без малейших признаков мебели или рабочих принадлежностей, кроме одной корзины, заполненной обрывками тонких серебристых нитей. Палатон спустился вниз в глубоком раздумье. Даже если здесь остались какие-либо следы его матери, он не смог их найти. И вряд ли Бахдар смог бы почувствовать ауру 40 лет спустя. «Если ты вор, то здесь тебе нечего взять», — заметил с порога похожий на паука глава общины. Палатон быстро поднял голову, пряча удивление и не желая доставлять радость старому Чоя. «Я думал», — сказал он, — «что если она училась у этого наставника, она могла бы быть его любовницей». «Ты правильно думал, но если ты ищешь его, то он давно уехал. А если хочешь увидеть его работы, мы сожгли их. Хотя...» — старик вывел Палатона из дома во двор. «Может, что-нибудь осталось в пещере, где он рисовал чаще всего. Она находится в скалах, как раз над развалинами, чуть выше границы вечных снегов. Должно быть, туда еще можно пройти. Значит, вы отсылаете меня туда. Я бы отослал тебя в Чаролон, резко возразил старик. Будь это в моих силах. Вы узнали меня. Вероятно, я знаю тебя лучше, чем ты самого себя. Глава общины оборвал фразу и издал хриплый вздох. Тогда почему бы просто не сказать мне о том, что я хочу узнать? Мутные старческие глаза устремились на него, как будто пытаясь разглядеть его получше. «Желания не всегда совпадают с возможностями», — ответил старик. Он потянулся и взял Палатона за рукав, будто стараясь не упасть. Его слабые голоса задрожали сильнее. «Подчинение своей воле и обладание — таланты огненного дома. Он правит умами Чоя и подавляет их волю. Он похож на паутину, в которую попался мотылек. И чем больше трепыхается этот мотылек, тем труднее ему освободиться». Палатон придержал старика за плечи, и когда его дыхание выровнялось, он выпрямился. «О чем вы говорите?» «Никто из нас, оставшихся здесь», — с трудом пробормотал старик, сжимая кулаки, как будто помогая своим словам, — «не способен говорить. Только ты», — он сглотнул с тяжелым вздохом и закончил. «Разыщи пещеру». И он прислонился к веранде, отирая пот и дрожа. Палатон смутился. Глава общины махнул рукой, хрипло повторяя: «Уходи! Уходи!» «Но вы... неважно, ты должен уйти. Большинство из нас, оставшихся здесь, способны убить, лишь бы сохранить свои тайны. Они еще не решили насчет тебя. Но времени у тебя нет!» Глава общины сел на ступеньку. «Прошу тебя, уходи!» Палатон огорнулся. В конце улицы он заметил фигуру Баки, приближающуюся к дому. Старик недолго пробудет один. «Спасибо», — произнес он и немедленно ушел, позволяя своим длинным ногам быстрее унести себя за пределы города. Он не оглядывался, чтобы проверить, преследует ли его. К тому времени, как он добрался до разрушенных стен древнего Мерлона, воздух похолодел и стал еще более разреженным. Он прислонился плечом к старому камню, ощущая его ледяной холод, и отдышался. Крепость была огромной и надежной, ибо что другое могло защитить от боевых кораблей? В те времена Чои обладали крепким бахдаром, обильным, хотя и не обязательно исключительно мощным. Чоя могли подниматься в воздух безо всяких аппаратов выше, чем на 2 фута. Но, конечно, не умели преодолевать 30-футовые стены. Они могли высекать огонь из пальцев, но недостаточно жаркие, чтобы разрушить камень. Чоя умели телепортироваться, но недостаточно хорошо, чтобы знать наверняка, что окажутся внутри крепости, а не в ее стене. Это грозило медленной и мучительной смертью. И потому Мерлон простоял века, несмотря на бахдар. Палатону стало жарко в куртке. Ее захотелось снять, но он понимал, что сразу замерзнет под пронзительным ветром. Он отошел от стены и начал обходить крепость, разыскивая ворота. Он обнаружил тропу, проложенную горными козами, узкую и крутую, и пошел по ней. Вскоре он оказался над Мерлоном и смог взглянуть внутрь крепости, поверженной скорее коварством, нежели силой. Палатон невольно вздрогнул. Дар огненного дома — подавлять волю и обладать, схватывать чужие мысли настолько крепко, чтобы обратить их в свою пользу. От понимания этого Палатона замутило. И он знал, чьё я, способных приказывать, подчинять, принуждать. Но настоящее обладание было невозможным и вызывало отвращение. Неужели это и есть его наследственность? Неудивительно, что мать не смогла поведать о ней, даже если бы имела возможность. Его мать никогда не говорила о том, кем был ее любовник. И не потому, что не хотела, а потому, что он не оставил ей выбора. Она словно попала в паутину, стягивающуюся от судорожных движений пленницы. Вероятно, ее лишили памяти. Он вздрогнул, подумав о деяниях более преступных, чем вторжение в чужую душу. Палатон замедлил шаг, достигнув границы вечных снегов и ощущая их физическое присутствие. Земля распространяла холод, снега застилали тропинку. Он не мог подняться выше без горного снаряжения. К тому же горы не были его стихией. Он рожден пилотом, а не альпинистом. Он уже повернулся, но тут заметил сизую расщелину в буром камне и понял, что нашел пещеру. Солнечная батарея вспыхнула, едва он ступил внутрь. Ее панель была обращена к входу в пещеру, но почти не улавливала высоко поднявшееся солнце. Панель была искусно настроена, ибо посылала не сильный желтый луч света, создавая причудливое освещение. Однако этого света было достаточно, чтобы он смог разглядеть пустые мольберты и коробки с красками. Широкую лежанку в углу, накрытую серебристым покрывалом, напоминающим паучью сеть. Платон подошел к лежанке. Это было ложе любовников. А в изголовье его валялась малиново-лиловая шаль. Платон поднял ее. Даже спустя десятилетия шаль испускала ощутимый аромат тара. Этот аромат был острым, сухим, он никогда не входил в моду, тем более в нынешние времена. Но его мать всю жизнь пользовалась только этим ароматом. Постоянно, день за днем. Чувствуя, что у него перехватило горло, Платон прижал шаль к груди. Повернувшись, еще не в силах ровно дышать, он увидел освещенный направленным лучом мольберт, обращенный к двери, с натянутым на него холстом. Платон подошел к нему и застыл, зная, что наконец-то нашел хоть некоторые ответы, ибо художник не только оставил свою подпись, но и указал место, куда отбыл. Даже если бы Платон не бывал в тех местах, если бы не перенес мучительное сгорание и не отправился за исцелением, если бы не нашел Ренда, если бы не повидал школу братьев, даже в этом случае он понял бы, что на картине изображена ничто. Аризар был слишком примитивным в своей красоте, слишком молодым и угловатым. Его геологические процессы были еще слишком сильными, угрожающими и явными. Художник, написавший эту картину, знал, что только тот, кто видел эти горы, леса и равнины, сможет узнать их и устремиться к ним. И, конечно, это не может быть враг. Неужели он оставил картину для сына? Платон протянул руку и коснулся холста. Не вполне законченное, это полотно было все же подписано. Аэлиар. Это имя было ему незнакомо, но Платон поклялся не забывать его. Он должен вернуться на Аризар и начать поиски заново. Поворачиваясь, он задел носком сапога мольберт и уронил его. Откуда-то сбоку выпал футляр, поврежденные перепадами температуры давления, но листы внутри него сохранились. Дрожащими руками Платон вынул их. Это оказалось генеалогическое древо. С одной стороны, он видел болезненное восстановление рода с первого уничтожения, когда огненный дом подвергся геноциду до нынешних дней. На другой стороне он узнал собственную родословную, в которой каждая ветвь обладала мощнейшими талантами, и он, потомок этих ветвей, мог прочесть свои свойства. Чтение мыслей на расстоянии, ясновидение, телепортация, лечение на расстоянии, подчинение чужой воле. Он был рожден чудовищем. Снаружи прозвучал выстрел. Резкий, громкий, далеко разносящийся в чистом воздухе. Платон отскочил, не зная, целился ли неизвестный в него. Земля под его ногами затряслась, с потолка посыпалась пыль, и вся скала пробудилась с оглушительным ревом. Начался обвал, и первая же его лавина, несшаяся мимо входа в пещеру, опрокинула солнечную панель, погружая пещеру в темноту, подобную мраку могилы. Глава 26. Когда Ренду удалось открыть веки, которые, казалось, были намертво склеены, он увидел, что Черек сидит рядом на табуретке, положив подбородок на руку и глядя в окно. Священник уже выходил из дома. От него пахло тропическим воздухом и пакетом. Ренд с трудом сел, чувствуя неизвестно откуда взявшуюся боль в костях, не говоря уже о мышцах, он решил, что Черек плачет. Тут же стоял таз, наполненный чистой водой, и Ренд снял рубашку, желая вымыться и тем временем дать Череку возможность прийти в себя. Ренд вытер руки и огляделся, с сожалением думая, что вновь придется надевать старую рубашку. Но тут увидел, что Черек протягивает ему свободную, простую тунику приятных голубовато-зеленых тонов. Ренд благодарно нырнул в нее. «Что случилось?» «Сегодня?» — вяло спросил Черек. «Я не уверен даже в том, что случилось вчера». «Но это подействовало, верно?» «Да, сегодня я побывал там, успокаивая и помогая, чем мог». Черек возбужденно встал. «Рент, я никогда не ожидал такого, никогда. Они ни к чему не готовы. Они не могут справиться с тем, что обрели. Это какая-то неукротимая буря. Нас ищут стражники». «Дома», — произнес Рент, — «мы должны обратиться за помощью к домам. Только они способны нам помочь». «Помочь? Они убьют нас, едва обо всем узнают», — горько воскликнул Черек. «Неужели ты считаешь, что они согласны поделиться своей силой? Будь так, они бы практиковали перекрестные браки, пытаясь улучшить свое генетическое наследие. Они тщательно выискивали бы среди нас всех способных». Он провел рукой по лбу, будто стараясь стереть свои опасения. «Это моя вина. Я думал, что Дорея — крайний случай». «Так и есть», — подтвердил Рент. «Я еще ни в ком не чувствовал такой силы. Черек, нам нельзя отступать. Это правильно, справедливо». Рент развел руки, еще дрожащие после ночной работы, и взглянул на них. «Это похоже на молнию. В ней нет ничего дурного или хорошего. Просто стихийное явление. Только и всего». Он впервые чувствовал себя не одиноким. Он ощущал связь, когда сила проходила по нему, будя силу в других существах. Он не мог так легко отказаться от этого. «Нам нужно кое-что изменить». «Что же?» «Я не могу преобразить всех за такой короткий срок. Нам надо найти самых способных и ответственных, которые сумеют раскрыться и стать наставниками». Он потряс расслабленными руками. Он не мог вернуться к Палатону. К Палатону, который боялся, что его сила истощится после возвращения к нему. Который стал бы бороться руками и ногами за то, что ему принадлежало, и способен был восстать против преображения собственной планеты. Священник тихо проговорил. «Нам придется уйти в подполье». «Мы сможем?» Черек решительно взглянул на него. «Я могу. А ты?» «Надо искать другой выход», — возразил Рент. «Это означает постоянные переезды, опасность, нищету». «А как насчет Малаки?» Священник вздохнул и резко сел на край ложа, на котором, по-видимому, провел беспокойную ночь. «Не знаю. Не понимаю, стоит ли преображать его. Можно ли ему доверять? Малаки всегда действовал сам по себе, и хотя он мне нравится, я почти ничего о нем не знаю». «Тогда мы решим это позднее», — Рент сел и натянул ботинки. Они были еще мокрыми со вчерашнего дня. Черек наблюдал за ним. «Ты жаждешь этого?» «Неважно, жажду я или нет, это следует совершить. Сделать это просто необходимо». Рент застыл, услышав шум. Напротив него была дверь в другую комнату. «Кто там?» «Дорея и Сели, один из моих помощников. Он был одним из первых, кого ты коснулся прошлой ночью». Рент не мог вспомнить ничего, кроме моря лиц Чоя. Но у него не хватило времени на воспоминания, поскольку внезапно по нему прошла тревожная дрожь. «Нет. Кто-то приближается снаружи». Черек вскочил. «Что?» На пороге появилась Дорея. На этот раз в чистом, простом черном платье, касающемся пола, с новой повязкой на лице. «Бегите!» — произнесла она, хватаясь рукой за дверной косяк. Появившийся сзади нее Сели поддержал ее за талию. «Она проснулась с пророчеством», — произнес Сели, не пуская Дорею в комнату. Черек швырнул Ренду его рюкзак. «Сюда!» — он указал вглубь комнаты, откуда пробивался дневной свет. Рен закинул рюкзак за плечо и бросился туда. Священник последовал за ним, и они буквально продрались сквозь щели в задней стене строения. Позади них послышались крики и выстрелы из инфорсера, но пули пролетали мимо. Рент чувствовал их жар и понимал, что подобный заряд может причинить много вреда. Черек потащил его в сторону. Мимо с ревом промчался автомобиль, они едва укрылись. Рент успел заметить лица. Впереди что-то вопил кативар с искаженным от гнева лицом. Сели быстро вывел их к висящему низко над землей в соседнем дворе, бронированному автомобилю на воздушной подушке, куда он первый втолкнул Дорею. Им троим пришлось поспешно забираться внутрь. Череку это удалось. Рент сорвался с поручней, но священник схватил его за шиворот и с трудом затащил в машину. Селли не успел вспрыгнуть и упал, покатившись по мостовой. Рент рванулся к пульту, желая остановить уже набиравшую высоту машину и подобрать Селли. Но Черек громко и протестующе крикнул. Обернувшись, Рент увидел, что Селли лежит, раскинув руки, с выражением боли и ужаса на лице, а через его рубашку проступают красные пятна. Он вздрогнул и застыл. Котивар стоял неподалеку с инфорсером в руке, на его лице было написано «удовлетворение». Он посмотрел вверх и встретился взглядом с Рендом. Послышались вопли, толпы кричали «Вестник! Защитите Вестника!» Поток тел запрудил улицу, увлекая за собой вооруженных Чоя. Еще одна желто-красная вспышка прорезала дневной свет, прежде чем нападающие скрылись в толпе. Больше Рент ничего не успел заметить. Черек дотянулся до пульта, лихорадочно перебрал кнопки, и машина унеслась прочь. Джон Тейлор Томас приказал проложить курс на скорбь. Маран отправился к себе в лабораторию, чтобы обработать и подтвердить результаты последних двух дней. Томас вернулся к своим делам и теперь сидел погруженный в мысли. Он не был уверен, что сможет выполнить предложение, или, вернее, требования Алексы. Несмотря ни на что, он считал себя честным человеком. Однако он мог с уверенностью сказать, ни Чоя, ни Абдрелики не ведут с ним открытую игру, как и с остальными представителями цивилизации класса Z. Он размышлял, пытаясь решить, что делать теперь. Он не был готов к удару, который неожиданно последовал из дальнего космоса. Корабль содрогнулся. Шлюзы немедленно закрылись, сводя до минимума ущерб в поврежденном отсеке. Томас поднялся с пола. В ушах у него звенело, руки тряслись. Он включил связь, но Баррес уже вызвала его, сообщая о случившемся и перекрывая спокойными голосами вой сирены. «Посланник, с нами все в порядке. Удар нанесли эти ублюдки». «Намеренно?» «Судя по точности попадания, да. Но мы никогда не сможем этого доказать». «Я как раз собиралась связаться с вами, чтобы сообщить о неизвестном преследователе, вероятно, Ронине. Абдрелики ответят на обвинение тем, что просто пытались защитить нас от атаки и промахнулись. Эти негодяи умеют ловко уходить от ответа. Нам понадобится высказать предположение об их намерениях, а сделать этого мы не сможем». Томас поднял упавший стул, поставил его и тяжело уселся. Связь перебил шум, и голоса Баррес затихли. «Что повреждено?» «Центр связи. Внутренняя связь на корабле осталась, но внешняя потеряна полностью. Черт!» Томас провел рукой по лицу, заметил, что она покрылась влагой, и всмотрелся в нее в тусклом свете каюты, не зная, пот это или кровь. «Что-нибудь еще?» «Пожар в одной из небольших лабораторий», — Баррес помедлила. «Судя по сообщениям оттуда, ваш врач, Морен, задохнулся в дыму». Томас выругался и стиснул кулаки. У него осталась только самая важная информация. Препарат в виде таблеток лежал на дне его дипломатического портфеля. Прислушиваясь к общему сигналу тревоги и запаху дыма, просачивающемуся в каюту, он принял решение. Больше ни Чоя, ни Абдрелики не одержат над ним верх. Он начнет с Паншиня, отчаянно жаждущего удержать престол, несмотря на угасающую власть. Джон Тейлор. Томас задумался о том, что сможет сделать препарат с императором. Он вновь включил связь. «Баррес?» «Да, посланник?» «Доставь нас на скорбь как можно быстрее. Мы уже в пути, сэр. Несколько часов, и мы сможем совершить межпространственный прыжок». «Отлично». Он расслабился. Наконец-то будущее оказалось в его руках. «Я не обманываю», — повторил Рент, припадая к стакану с прохладным питьем. «Зачем мне врать? Не может быть, чтобы ты видел Котивара. Он из дома, имеет высочайший ранг, второй после Риндалана. Чего он хотел достичь этим поступком?» Черек вышагивал рядом с ним с покрытым пылью и потом лицом, явно не желая успокаиваться. «Я знаю Котивара. Это был он». Черек раскинул руки, невольно повторяя предсмертный жест Сели. «Этого не может быть. Послушай, ты не так давно живешь среди нас, чтобы научиться различать черты лица. Форма гребня, украшения, глаза». «Но почему этого не может быть?» Если он из дома, почему примкнул к религии преображения? Чего он надеялся достичь, проповедуя ересь? Потому что он едва выдержал испытание. В первый раз его отослали, но семья упросила повторить испытание. На второй раз он выдержал их успешно. Его Багдар был так слаб, что казался почти несуществующим. Он избрал церковь потому, что надеялся достичь высокого положения. Но дом отрекся от него. Он понимал, что значит быть простолюдином, постоянно подвергаться унижениям, и всеми силами постарался избавиться от этого. Он знает все, что мы потеряли и чего достигли. Повторяю, я видел его. Рент упрямо сжал губы. Оба они не обращали внимания на прорицательницу. Она осторожно поправляла повязку. «Черек», — вдруг произнесла она, и когда поняла, что привлекла его внимание, добавила. «Я видела его». «Опиши его». Она описала внешность Чоя, по всем приметам напоминающего Кативара, от ярко-голубых глаз до свободной одежды, которую он предпочитал одеянию священника. «Он хотел убить нас», — закончила она. Черек пошатнулся. Он растерянно взглянул на Ренда, и Рент протянул ему холодный стакан. Мимо них скользили зеленые воды залива. В воздухе стоял удушливый запах панета. Рейсовая летающая лодка, на которой они теперь находились, торопливо удалялась от Байлака. Вместо того, чтобы пить, Черек приложил холодный стакан ко лбу. «Сели», — произнес он. «Я оставил там сели». «Вряд ли кто-нибудь из нас мог помочь ему», — возразил Рент. Слеза скользнула по щеке священника. Он не ответил, отпивая глоток. Дарея вскинула голову, словно прислушиваясь. «Надо бежать», — пробормотала она. «Байлак горит». «Что?» — Черек вскочил со скамьи. Вдалеке собирались грозовые тучи, заслоняя высотные дома кварталов, где жили Чоя из домов, и плотно скрывая трущобы старого города. Тучи закрыли небо, огромные и грозные. Рент вздохнул. «Это не грозовые тучи, а дым», — произнес он. «Но почему? Почему?» Казалось, Черек совершенно растерялся. «Чтобы защитить Вестника», — вмешалась Дорея, — «и прорицательницу. Они сражаются на улицах, разъяренные поступком Кативара. При всем везении ему не выбраться оттуда живым», — Рент встал и взялся за поручни. «А мы не сможем далеко уйти без помощи». Дорея вскинула голову к небу. Она вытянула руку и задвигала пальцами, пытаясь взять за руку Черека. «Нас заметили». Звук глиссерного мотора заглушил шум лодки, и Рент увидел, как над ними промелькнула узкая и длинная тень. Он отпустил перила и рванулся в рубку, расшвыривая с дороги других пассажиров. Слыша визг снижающегося глиссера, он лихорадочно перебрал кнопки на пульте, посылая лодку вперед по заливу. Птицы вырвались из разноцветных зарослей, оглашая воздух пронзительными криками, а лодка закачалась, пробираясь под низкими ветвями. Глиссер сделал еще один круг, накренился и снизился. Рент взглянул вперед и увидел почти непроходимый лес, переплетенные лианы которого, поросшие длинным мхом, образовывали вход, подобный пещерному. Кто-то хотел загнать его в самое сердце болот. Он проложил курс и погнал лодку, очертя голову. «Лично я», — произнесла Витерна с суровым выражением лица, «предложила бы такую возможность школе соляных утесов». Она скрестила ноги, расправляя складки платья. Но только секретарь взглянул в ее сторону. Внимание Недара и Алексы было устремлено на Хата, с несчастным видом сидящего между ними. Его плечи ссутулились, он смотрел в пол. Наконец, подняв голову, наставник школы Тезаров произнес: «Вы хотите, чтобы я предал Чо?» «Нет, совсем нет. Объясняю тебе, дружище, нас предал император, меня и всех Тезаров. Но только мы способны спасти нашу планету. Только мы». Хат выглядел подавленным даже в святая святых, в своем кабинете, который заполнили Витерна, ее охранники, Астен, Алекса и Недар. Но постепенно он расправлял плечи, успев прийти в себя с тех пор, как вся компания вторглась к нему. «Мы уже обсуждали этот вопрос, Недар, и ты, конечно, прав. Но где мы окажемся без поддержки домов, когда наша карьера завершится? Они помогали нам вначале. Им мы должны служить до конца. То, что ты просишь, повернет Чо в полный хаос». «Совсем напротив», — Недар подсел к нему и склонил голову, пытаясь заглянуть Хату в лицо. Однако в его позе не чувствовалось унижения. «Мы отдали нашим домам все, что имели, позволили опустошить себя до последней капли душевного огня. Они обязаны нам до конца жизни и даже больше. И мы заставим их заплатить свой долг. Но сейчас я пришел сказать тебе, что больше мы не нуждаемся в них. Они всегда будут нуждаться в нас». «Что ты имеешь в виду?» — вмешалась Алекса. «Мой народ создал препарат, который химическим способом очищает Багдар и восстанавливает его. Больше вы не будете сгорать». Голова Хата дернулась от шока. «О чем ты говоришь? Разве так бывает?» «Поверь мне», — произнесла Витерна. «Мой Тезар Латам отправился забрать их со станции Скорби А-11. Он привез их на Галерн, и оттуда мы направились прямо на Чо, в Голубую Гряду, не желая откладывать дело. Ты же понимаешь, это был сложный перелет». Хат облизнул сухие губы и взглянул на Алексу, потом перевел взгляд на Нидара. Нидар кивнул. «Это так. Ты сам видел Латама на поле. Не правда ли он показался тебе ничуть не уставшим, даже счастливым?» «Он не мог совершить такой перелет». «Спроси его». Нидар потянулся и включил связь. «Где он остановился?» «В красном крыле для тезаров». «Тезар Латам, ответьте наставнику школы». Прошла томительная минута, прежде чем в комнате зазвучали надменные голоса Чоя. «Латам слушает». Хат с трудом отвел глаза от Нидара и проговорил. «Латам, ты вел грузовой корабль на А-11?» «Да, и туда, и обратно», — Латам довольно усмехнулся. «Они сказали тебе об этом, верно? Все, что они говорят, правда, Хат, и ничего, кроме правды. Поверим». Нидар пробежался по клавишам, прерывая связь, и поднял бровь, взглянув на Хаттарда. Наставник-землянин выглядел таким же упрямым, как стихия, в честь которой был назван его дом, как вечный и несокрушимый камень. «Ну чем мне убедить тебя?» Хат заморгал и взглянул на Алексу. «Зачем ты привез ее?» «Потому что мне так захотелось. Ее дом создал этот препарат. И до тех пор, пока мы не научимся синтезировать его, они будут нашими основными поставщиками». «Значит, его действие не постоянно?» Витерна ударила по подлокотнику кресла и встала. «Мы зря теряем время. Решать надо как можно быстрее». Ее темные глаза вспыхнули. «Сегодня днем в Байлаке начался пожар, Хаттард. Простолюдины затеяли очередной мятеж, и мне сообщили, что Паншинеа уже покинул скорбь. Он отберет власть у Палатона, и нам останется только подбирать объедки, если мы будем медлить дольше». Она взглянула на Нидара. «Если он не согласен, оставь его в покое». «Подождите», — Хат отер лоб манжетой. «Я только... Нидар». И он бросил на друга умоляющий взгляд. Нидар опустил руку на его плечо. «Если я говорю тебе, что все будет хорошо, ты должен мне верить». Хат закрыл лицо ладонями. «Хорошо», — сдавленно произнес он. «Да поможет нам вездесущий Бог». Нидар выпрямился. «Мы начнем с тезаров. Собери всех, кого только сможешь, и приводи по одному. Как только мы выясним, на чью сторону они намерены встать, мы начнем лечение. Это ободрит их. У меня есть не меньше сотни доз. А вскоре, надеюсь, наши поставщики свяжутся с нами». Алекса согласно кивнула. Нидар повернулся к наставнику. «Хат, я хочу, чтобы курсанты временно прекратили учебу. Здесь не должно быть никаких юнцов. Как только мы покончим с делами в Голубой Гряде, мы свяжемся со школой Соляных Утесов. Но при любых обстоятельствах наша школа останется главной. Ты понял?» Витерна промолчала, но ее губы побледнели и сжались, едва она услышала распоряжение Нидара. Как только Гатон сообщил Юране, что Паншинеа вылетел со скорби, она поняла, что дольше медлить нельзя. Вести из Байлака ошеломили и встревожили ее. Но к тому времени, как они подтвердятся, Палатон должен был вернуться. Она связалась с Руфин. Руфин выглядела подавленной. Юрана немедленно вспомнила, что точно такой же она была во время нападения в Сету, и тут же выяснила, что не ошиблась. «Он снова пропал». «Снова нападение?» «Нет, но я бы хотела, чтобы он выбрал себе другого пилота, если уж вздумал попадать в неприятности. В горах над развалинами произошел сильный обвал. «Все, что я смогла выяснить», — Руфин кивнула на приборы связи на корабле, — «они совершенно уверены, он оказался прямо под лавиной. Если он не задохнулся под весом снега, то вполне мог выжить». Чоя умели поддерживать температуру с помощью Багдара, умели дышать почти на стадии замораживания. Он, может быть, еще выживет, если его найдут вовремя. «Я вылетаю», — сказала Йорана. «Попробуй убедить этих художников подняться в горы и разыскать его». Она нашла Ринди в его комнатах. Прилад ходил, опираясь на трость и собираясь к отъезду на скорбь. Атмосфера в его комнате была мрачной, мрачнее даже, чем во время его болезни. Он подал ей руку, и Йорана схватилась за нее, ибо в этот момент чувствовала себя скорее ребенком, чем взрослой Чоя. Она ощущала неуверенность Прилата. «Я не хочу, чтобы ты уезжал. В жизни случаются неизбежные события», — вздохнул Риндалан. «И это не самое плохое из них. Ты выяснила что-нибудь о Палатоне и Ренде?» «О Ренде пока ничего. Палатон задерживается. Я попробую поторопить его». «Хорошо. Я не вернусь до твоего отъезда», — внезапно возникший ком в горле помешал ей говорить. «Только не умирай, не повидавшись со мной, друг». Ринди взглянул на нее подозрительно блеснувшими глазами. «Умирать? Да мне всего 160 лет. Мне предстоят по крайней мере еще 20-30, а если мои расчеты справедливы, то и все 50. Этого хватит, чтобы увидеть, как твои дети найдут себе Дару». «Ты обещаешь?» Ринди с достоинством взял ее за руку и поцеловал ее. «Обещаю со всей твердостью». Йорана бросилась к старику и крепко обняла его. «Ловлю тебя на слове», — успела произнести она, прежде чем поспешно вышла, сдерживая слезы. Она зашла к себе, чтобы переодеться, сменить обувь и проверить оружие. Сосуд с рахлом, запретный и нежелательный, хранился в потайном ящике вместе с острым ножом. Она сунула нож в сапог и поднялась, глядя на афродизиак. Он был способен затуманить рассудок любого существа, обладающего Багдаром, вызвать интоксикацию, но также помочь сломать барьеры и заставить Чоя принять безрассудные решения о своих детях. Она не знала, какая помощь ей может понадобиться, чтобы спасти Палатона, и решила воспользоваться снадобьем. Вытащив крохотный сосуд из ящика, она сунула его в карман. Глава 27. Как только грохот обвала затих, Палатон немедленно почувствовал быстрое снижение температуры. Его охватывал озноб. Он обнаружил, что стоит на коленях, и не мог вспомнить, в какой момент лишился равновесия. Его окружал непроглядный мрак. Песок колол его руки, и Палатон стряхнул его. Вход в пещеру совершенно исчез, и различить место, где он был, можно было только по бледноватой тени, светлее, чем черные стены. Он был погребен заживо. Его охватила паника. Дыхание прервалось. Палатон попытался взять себя в руки. Может, вход в пещеру был всего лишь прикрыт тонким слоем снега и льда? Может, отсюда еще можно выбраться? Солнечная панель слабо засветилась, когда он прошел мимо. Он протянул руку, касаясь панели, ощутил ее тепло и тут же пожалел, что панель остывает слишком быстро. Лежанка была застелена не только тонким покрывалом, но и одеялом, старым, ветхим и рваным. Он подошел поближе. Несколько минут он боролся с желанием забраться под одеяло, но в конце концов решил подтащить лежанку поближе к середине пещеры, где стояла солнечная панель. Для этого потребовались считанные минуты. Палатон споткнулся о поваленный мольберт, ударился о стул, но даже не почувствовал боли. Невольно к нему в голову пришли мысли о смерти от удушья и холода. Воздух в пещере вскоре должен был иссякнуть, хотя гораздо опаснее было постоянное понижение температуры. Однако опасным оно было в том случае, если он решит сидеть и ждать, пока кто-нибудь не откопает его. Вспоминая о резком выстреле перед самым началом обвала, он сомневался, что помощи можно ждать в скором времени. За последние несколько дней смена температур, оттепели и заморозки сделали снежный покров в горах неустойчивым. Кто-то намеренно вызвал обвал. И потому о любом спасении надо забыть, если оно вообще возможно. Он сунул руку в карман и вытащил свой передатчик, точнее то, что от него осталось. Связь с Руфин представлялась совершенно нереальной. И все же оставался еще один вариант, выйти к порогу пещеры и попытаться выбраться из завала самому. Но это означало, что работать придется в холоде. Палатон не знал, насколько велики его шансы закончить работу прежде, чем он слишком устанет. Снег должен быть плотным и тяжелым. Но при работе можно согреться. Теперь он обладал только естественной силой простолюдина. Прежде всего, свет. Он встал на четвереньки и принялся обыскивать крохотную пещеру, мысленно вспоминая ее. Он запутался в одеяле и раздраженно отшвырнул его. Руки и ноги постепенно замерзли, и он сел поближе к солнечной панели, пока онемение не прошло. Только с третьей попытки он разыскал светильник. Он светился еще слабее, чем солнечная панель, батареи почти сели. Вспомнив о возрасте светильника, Палатон порадовался и такому свету, оглядывая пещеру. На полу валялись обломки стула. В призрачном свете, напоминающем тусклое сияние угасающей луны, он пробрался к входу в пещеру, держа в руках спинку стула, будто огромную ложку, и принялся разгребать снег. Он работал до тех пор, пока куртка его не пропиталась потом, а ноги в тонких брюках не заледенели. Только тогда он вновь завернулся в ветхое одеяло, сжавшись под ним, и попытался определить время. Его хронограф исчез еще в тот момент, когда мимо пещеры прокатилась первая лавина, а свет был слишком тусклым, чтобы попытаться найти его. Его руки покрылись волдырями и занозами, настолько, что просто держать в руках спинку стула причиняло ему мучительную боль. Оторвав длинные полосы от одеяла, он замотал ими ладони, надеясь, что инфекция не проникнет в лопнувшие волдыри. Внезапно он рассмеялся. Оказывается, он умел гораздо лучше выживать в космосе, чем в отдаленных уголках собственной планеты. Он понял, что этот истерический смех вызван усталостью. Он с криком вскочил, заметив, что светильник угасает, и вновь взялся за работу. Ему не хотелось сидеть неподвижно в темноте. У стены пещеры росла гора снега, от нее веяло холодом. Снег выглядел достаточно чистым, и время от времени Палатон глотал его горстями, но от холода горло сжималось, желудок заледенел, и он вынужден был отказаться от снега, несмотря на жажду. Под курткой пот струился целыми реками, пропитывая рубашку, и Палатон понимал, что вскоре это грозит обезвоживанием. Он потерял счет времени. Он копал и останавливался, дрожал и согревался, преодолевал жажду и вновь копал. Его плечи и локти пронизывала боль, как по волшебству прекращающаяся, едва он останавливался, но тут же вспыхивающая вновь, еще сильнее, как только он вновь начинал копать. Он побрел прочь от снежной горы и упал на лежанку возле солнечной панели, чтобы впитать последнее тепло, прежде чем она окончательно погаснет. Он дрожал, как в лихорадке, преодолевал искушение сбросить куртку, чтобы охладить тело, и в то же время пытался хоть чем-нибудь согреть руки и ноги. Внезапно его одолела дремота. Не пытаясь бороться с ней, Палатон заснул. Летающая лодка пробиралась по болоту. Лианы хлестали по ветровому стеклу, заслоняя вид, и Рент все чаще пользовался бахдаром, чтобы вывести судно вперед. Это могло бы помочь, но толстые узловатые корни деревьев под водой, нависающие ветви и покрытые мхом лианы, затрудняли передвижение, позволяя всего-навсего ползти. Лодка должна была сохранять определенную скорость, иначе могла потерять способность летать. Капитан нетерпеливо оттолкнул Ренда в сторону, завладел пультом и выругал беспокойных пассажиров. Рент отошел, пытаясь определить, где находятся преследователи. Вокруг простирался густой лес. Рент чувствовал, что сейчас за ними никто не следит, но эта безопасность должна быть недолгой. Он вернулся к Череку и Дарее, спрятавшимися под навесом верхней палубы от хлещущих лиан. «Нас загнали в ловушку», — произнес Черек. «Пока мы в безопасности», — Рент подошел к перилам и осмотрелся. К бортам судна были подвешены спасательные шлюпки. В каждом из этих узких, низких суденышек могло разместиться шестеро пассажиров. Рент никогда не плавал в шлюпке, но какое-то чувство, доставшееся ему от Палатона, побуждало взяться за руль. Вождение любого движущегося механизма оставалось вождением. Лодка издала звук, напоминающий сдержанное рычание, и Рент понял, что они достигли болот. Он ошибся, предсказывая им временную безопасность. Он подозвал Черека и сказал: «Мы застреваем в болоте. Когда я скажу, помоги мне сбросить эту шлюпку. Ты знаешь, куда надо плыть?» «Нет, но я знаю, что если мы останемся здесь, то будем удобной мишенью. Катевар хочет нас убить, неважно, как долго нас придется искать. Он проберется через эти болота любым способом, а при помощи Бахдара это не займет много времени. Они найдут нас, если мы останемся на месте». Лодка вдруг плотно застряла в переплетенных древесных корнях и болотном иле. Рен с трудом разобрался в тросах шлюпки. Черек лихорадочно работал рядом с ним. «Надо остаться здесь», — повторял он. «Мы не тонем, просто завязли. Мы привлечем внимание Катевара. По-моему, на открытой воде у нас будет больше шансов. Ты говорил, что Чоя из домов живут по другую сторону, у моря. Здесь должен быть путь туда». Рен сломал ноготь, пососал окровавленный палец, приглушенно выругался и вновь принялся за работу. Шлюпка оказалась на свободе. «Приведи сюда Дарею», — приказал он Череку. Но ему не стоило говорить об этом, ибо прорицательница уже стояла у перил рядом с ними и неловко пыталась сползти вниз, придерживаясь руками. Черек обхватил ее за талию и передал Ренду, уже стоящему в шлюпке. Дарея улыбнулась. «Приключение», — произнесла она, — «нам будет о чем вспомнить». Рент усадил ее и подал руку Череку, который плюхнулся в шлюпку не более ловко, чем слепая Чоя. Рент поднес руки к пульту, вызывая в памяти чувство Палатона, подсказывающее, что надо делать. Он включил двигатель, услышал его шум и отвел шлюпку от судна как раз в тот момент, когда оно начало опасно накреняться в их сторону. Рент прибавил скорость, отводя шлюпку подальше. Судно погрузилось в воду в том месте, где только что стояла шлюпка. От него донеслись крики и вопли пассажиров. Прорицательница подняла голову со словами: «Я могу показать путь». На лице Черека сменилось множество выражений, от сомнения до сожаления, но Рент попросил: «Говори». И шлюпка выскользнула из болотной тины. Ему был нужен Палатон, но когда Рент потянулся к нему, никто не ответил. Связь была порвана, уничтожена. Неужели это случилось, когда он встретился с прорицательницей? Или связь всегда была односторонней и действовала, когда Палатон нуждался в нем? Рент мрачно оглядел болото. Руфин встретила Юрану на посадочной площадке и предложила отпустить пилота. День уже клонился к вечеру. Юрана надела кепку и убрала под нее высвободившиеся пряди. «Что слышно? Они не хотят подниматься в горы. После моих уговоров двое согласились и честно побродили в горах пару часов, но чуть сами не попали под очередной обвал. Снег полностью закрыл руины. Они оказали нам большую помощь», — саркастически заметила Юрана и взглянула на горные пики, которые с приближением ночи начали отбрасывать лиловые тени. «Какой будет погода сегодня?» «Температура вновь падает, и это неплохо. Это поможет нам лучше всего. Здесь ветер сильнее, чем в долине». Руфин помедлила, повернулась к Йорне и произнесла со своей обычной откровенностью: «Он либо мертв, либо без сознания. Он не вызвал меня по связи. Я не почувствовала ни единой вспышки Бахдара». Йорна почувствовала, как ветер жалит ей глаза. Она отвернулась и быстро натянула перчатки, согревая руки. Наконец она резко произнесла: «Отведи меня туда, откуда начинается тропа». С тех пор она молчала, даже когда на краю города их встретила делегация старших Чоя. Она приняла от одного из художников кружку с дымящимся бреном, отпила половину и вылила остальное на землю. Чоя вокруг застыли в оскорбленном молчании, но Йорна не отводила глаз от гор, будто пытаясь поймать сигнал души Палатона. Руфин заметила: «Еще достаточно светло, чтобы подняться туда, где он может быть, по их мнению». «Где это?» «В горах есть пещера, в которой рисовал один из художников». «Пещера?» «Должно быть, там его и завалило». Йорна обмотала шарф вокруг шеи. Казалось, горы проснулись, подобно древнему, занесенному снегом вулкану, и лавина снега завалила руины, как прилив. Если Палатон попал в лавину, он неминуемо погиб под ее тяжестью. Йорна повернулась к встречающим. «Кто пойдет со мной?» Молчание сменилось неясными восклицаниями и уклончивыми взглядами. Руфин оглядела Чоя. «Ни одного добровольца». Чоя с круглыми глазками, которые почти скрывались в глубоких морщинах, резко перебила: Мы не предлагали ему подняться туда. Если бы он сказал хоть кому-нибудь, что собирается делать, мы отговорили бы его. Первый подтаявший снег очень опасен. Он сделал явную глупость. Но откуда вы знаете, где он?» Чоя густо покраснела. «Его видели поднимающимся по тропе, проложенной горными козами. И никто не остановил его?» «Понятно. Ни один вездеход не выдержал бы порывистого ветра и быстро изменяющихся температур в долине и в горах. Придется идти пешком». Юрана взяла из чьих-то рук веревку, обмотала ее вокруг пояса и попросила Руфин: «Придержи меня». «Ты знаешь, что надо делать? Охранять безопасность дворца и карабкаться в горы — разные вещи». Нет, она ничего не представляла, но делать хоть что-то было лучше, чем просто ждать. И Руфин тоже это понимала. Юрана усмехнулась, и стоящий рядом Чоя отвернулся, смущенно закашлившись. Кто-то поставил рядом снегоступы, и Юрана надела их. К тому времени, как они достигли Мерлона, она вполне освоилась с ними. Она не ожидала, что кто-нибудь проводит их к развалинам. И действительно никто не вызвался помочь. Только один Чоя побрел за ними, похожий на паука сутулый старец, который выглядел так, как будто любой порыв ветра мог повалить его. Он шел рядом, пока дорога не стала круче, а потом остановился и прикоснулся к руке Юраны. «Найди его», — произнес он, затем съежился под плащом и поспешил прочь, скрывшись вдалеке с неожиданной быстротой. «Ну вот, мы остались одни», — заметила Руфин. Юрана запрокинула голову, глядя на горный склон. «Что ты предлагаешь?» «На твоем месте я не стала бы спотыкаться и падать». Невесело смеясь, Юрана поправила ремешки снегоступов, выпрямилась и вновь оглядела горы. Она еще не видела обвалов, но, заметив, как заполнились все расщелины, как изменились их контуры, поняла, что лавина была огромной. Юрана испустила отчаянный вздох. Поход в горы казался ей почти бесполезным. Но кто-то, кажется, Чоя с морщинистым лицом, говорила, что Палатон последовал по тропе, проложенной горными козами. Юрана знала таких животных. Она часто наблюдала за ними в детстве у реки Данби. Они умели подниматься по крутым склонам, но никогда не двигались прямо, а прыгали с камня на камень, выбирая легкий путь. Юрана коротко помолилась и побрела вперед, таща за собой веревку и взбираясь на склон так, как сделали бы это горные козы. Палатон проснулся, дрожа от холода. Только что ему снилась болотная дымящаяся вода, мох, длинные лианы, мешающие двигаться вперед, необходимость спастись. Он не представлял, откуда появился этот сон. Его сила взывала к нему, как мог только душевный огонь. Но он, потрясенный недавним открытием, отверг ее. Заставил себя забыть обо всем. Он не станет сыном своего отца, неважно, какими бы ни были планы поверженного огненного дома. Вслед за сном об их даре ему снился чей-то отчаянный призыв. Палатон видел только смутную тень и тоже поспешил отказаться от нее. «Лихорадка», — подумал он, проснувшись. «Всего лишь болезненные сны, вызванные усталостью и страхом». Зубы постукивали, пока он с силой не стиснул их. Сбросив одеяло, он тут же вновь закутался в него, чтобы согреться. Он должен работать, отгребать снег до тех пор, пока не погибнет от усталости или не высвободится. Он страшно замерз, потерял много сил. Он не мог позволить себе вновь заснуть. Оранжевый отблеск светильника стал еще слабее. Разыскав спинку стула, Палатон вновь принялся копать. Через несколько минут его мышцы протестующе заныли, суставы пронзила боль, грудь сжалась, а рот пересох так, будто был наполнен песком. Палатон упрямо сжал челюсти. Он не мог позволить себе умереть здесь, хотя, вероятно, это было бы просто. Его Бахдар оказался у Ренда, который даже не представлял его ужасных способностей. Это было его бремя, и Палатон понимал, что ответ за него несет только он сам. Нельзя позволить горам снять с него эту ответственность. Он не переставал копать до тех пор, пока все его тело не заледенело, кроме сердца, возмущенно колотящегося в груди. Внезапно снег изменился, стал сухим, рассыпчатым, невыразимо холодным. Палатон понял это, только оказавшись ближе к поверхности, которая уже застывала с приближением ночи. Сознание того, что спасение близко, а также предчувствие, что он лишится этого спасения, если прекратит работу, подхлестнули его. Он съел несколько пригоршней снега в попытке приглушить жажду, а затем возобновил атаку. Он набрасывался на снеговую стену, напрягая все силы, и внезапно его голова и плечи оказались на открытом воздухе. Последний яркий отблеск солнца над горным хребтом ударил ему в глаза, ослепил и исчез, оставив длинные синие тени на снегу. На миг он понял, почему отец любил рисовать именно здесь, и что он должен был чувствовать. Эта связь с отцом, которого он никогда не видел и вряд ли увидит, потрясла его. Палатон стоял, окруженный снегом, пока дрожь не заставила его очнуться. Он оглянулся на пещеру. Светильник угасал, янтарно мерцая вдалеке. «Ты прав», — произнес Палатон, и хриплые приглушенные голоса удивили его. «Двигаться надо только вперед». Он глубоко вздохнул и направился по склону. Предшествующие усилия измучили его, лишили равновесия. Он вынужден был остановиться от жгучего воздуха в легких, прижавшись к дереву, почти занесенному снегом. Прямо под ним находились древние руины, и Палатон понимал, что погибнет, рухнув на них, если дерево не выдержит его веса. Он поднялся на ноги. Здесь снег был рыхлым, достигал ему до пояса, и он с трудом пробирался в нем. Вспоминая косую тропу на склоне, он двинулся вперед. Йорана прищурилась, полагаясь скорее на Бахдар, чем на затуманенное зрение. Синие тени стали лиловыми. Грубая веревка ощущалась даже через толстую ткань куртки. Руфин уже давно пришлось отпустить ее, и несколько сот футов веревки просто тащились следом за Йораной. Бесполезные, кроме одного случая, если она тоже попадет в обвал. Она слишком устала, чтобы обмотать веревку вокруг руки. Она оглядывалась по сторонам, радуясь, что снегоступы помогают ей удержаться на льдистой корке, и ничего не видела, ничего не чувствовала. Даже у Чоя, потерявшего сознание, Бахдар должен был слабо светиться, отвечая ей. Такое молчание могло означать смерть или сгорание. Если Палатон погиб здесь, значит, прорицательница ошиблась. На Чо не было и не будет двух императоров. Йоране не оставалось никакого выбора, и она горько пожалела, что предчувствие обмануло прорицательницу. Сейчас она уже знала, какой бы сделала выбор. Она решительно огляделась, не позволяя себе останавливаться до тех пор, пока не устанет или ей не помешает ночная темнота. Сумерки сгустились еще больше, но пока она ясно видела, куда идет. Она услышала звук, прежде чем увидела силуэт. Этим звуком было хриплое, прерывистое дыхание. Йорана подняла голову и увидела темную фигуру, спускающуюся по склону под углом всего в 50 футах от нее. «Палатон!» — крикнула она так, что снеговой покров дрогнул, фигура пошатнулась и покатилась вниз. Йорана поспешила вперед, чтобы остановить ее. Фигуру облепил лед и снег, но когда Йорана оказалась рядом, она увидела, что Палатон жив, хотя и неподвижно лежит лицом вниз. Падение в каком-то смысле помогло ему спуститься. Йорана выхватила передатчик и выпалила в него. «Руфин, я нашла его! Прогрей вездеход! Я постараюсь помочь ему спуститься!» Она прервала связь, прежде чем Руфин успела сказать что-либо, и услышала только изумленный возглас. Йорана опустилась на колени рядом с Палатоном. Его губы посинели, зубы беспомощно постукивали, когда она положила его голову к себе на колени. Гипотермия убивала его не менее основательно, чем опытный убийца. Она стащила перчатки и натянула их на руки Палатону, не заботясь о том, куда попадают пальцы, стараясь только согреть его. Она приложила ладони к его лицу, чувствуя ледяной холод кожи. Он спасся, но в самый последний момент. И она не знала, сможет ли помочь ему. Йорана потянулась к нему Бахдаром, чтобы согреть его и поддержать, и обнаружила, что Бахдар Палатона ей не ответил. Юрана потрясенно отдернула руки. Она не знала, что подумать, и попыталась позвать его вновь, уже понимая, что не ошиблась. Он был пуст, как пересохший колодец. Палатон застонал, его веки затрепетали и приподнялись, и Юрана вновь пригнулась к нему. «Ответь мне», — попросила она. «Я не могу сделать это сама». «Нам надо спуститься к вездеходу». Он беспомощно отвернулся. «У меня ничего нет», — прошептал он. «Я не могу согреть тебя сама!» — в панике вскрикнула Юрана и запустила руки за воротник его куртки. «Палатон, проснись! Вернись ко мне!» — позвала она, видя, что он вновь закрыл глаза. Он явно всеми силами пытался удержаться в сознании. Юрана обхватила его руками, приглушила Бахдар и попыталась поднять Палатона из снега. Они с трудом выбрались, и Юрана чувствовала себя утопленницей с грузом на груди, старающимся отправить ее на дно. Она ощущала, как он дрожит в ее слабеющих объятиях. «Вставай!» — умоляла она и сосредоточилась, пытаясь вновь уловить его внутреннюю искру, поддержать ее прежде, чем она полностью исчезнет. Но она не ошиблась. У Палатона не было Бахдара. Он был пуст, как любой простолюдин. Он не мог отозваться. Горячие слезы заструились по ее лицу. Ей предстояло потерять его. Если не здесь, то когда вернется Паншинеа и обнаружит наследника бесполезным. От холодного ветра слезы мгновенно застывали. «Будь ты проклят!» — выпалила она. «Ты ничего мне не оставил!» Руфин уже приготовила вездеход и помогла затащить в него бесчувственного Палатона. Роговой гребень Юраны ныл от усилий. Она едва забралась в машину сама и свалилась с ним рядом. Руфин накрыла их теплыми одеялами. «В город?» «К черту город», — произнесла Юрана. «Доставь нас на глиссер». Она расслабилась, запрокинув голову. К тому времени, как они достигли плато, Палатон перестал дрожать. Он приподнялся, пробормотал «Юрана» и придвинулся к ней. Она лежала тихо, не зная, умирает он или оживает, и что будет лучше для него. Без Бахдара он не сможет противостоять Паншинеа. У него нет будущего, ни как у наследника, ни как у Тизара. И Юрана спрашивала себя, как это могло случиться, как она пропустила признаки. Неужели защита человека вызвала его полное сгорание? Руфин остановила вездеход. Юрана выбралась из него и вместе с пилотом перенесла Палатона в глиссер, а потом на минуту вернулась на свежий воздух, съежившись от ветра и задумчиво склонив плечи. Палатон очнулся, когда она вошла в салон. Руфин усмехнулась, произнесла «Я ухожу» и исчезла в кабине. Когда корабль задрожал, прогревая мотор, Юрана закрыла дверь, ведущую в салон. Она вновь подошла к Палатону, тот выпростал руку из-под одеял, взял ее пальцы и сжал их. Юрана не смогла сдержать горечь в голосах, спросив «Почему ты не сказал мне? Почему не объяснил, что теряешь силу? Это из-за Ренда? Он истощил тебя». Палатон отпустил ее руку. «Нет. Рент мне только помогает». Его губы постепенно приобретали обычный цвет, но как только он согрелся, все тело стало бить нервная дрожь. Палатон произнес, стараясь сдержаться. «Никто не знает. Даже Ринди. А Паншинеа? Тем более». Юрана взглянула в его глаза. Золотисто-карие, в которую сейчас преобладал золотистый цвет. Она поняла, что Ренду обо всем известно. Ренд говорил о Бахдаре Ринди, когда тот очнулся. Она ни о чем не спросила, желая только, чтобы доверие не ослепило ее. «Но почему ни я, ни кто-нибудь другой этого не заметили?» «Ты видела то, что ожидала увидеть». Он с трудом сел и потянулся к ней. Она напряглась, но тут же заставила себя расслабиться в его объятиях. Он пригладил ее волосы. «Ты же знаешь, я не мог сказать тебе. Ты служишь Паншинеа. Я не мог надеяться на твою преданность. И ты собираешься вернуться, как будто ничего не случилось?» Он скривил губы. «Попытаюсь. У тебя ничего не выйдет. Паншинеа возвращается». Он отстранил ее, всматриваясь в лицо. «Что?» В Баилаке вновь вспыхнул мятеж. Неожиданный и опасный. мы можем потерять все. Пан сообщил, что возвращается, едва уладит дела на скорби. Тебе нельзя встречаться с ним без Бахдара. Палатон натянул одеяло на плечи. Почему Рент не приехал с тобой? Он пропал. Покинул дворец вчера утром, и я не смогла найти никаких следов. Кажется, его увез Черек. Кто? Служащий Гатона. Но зачем ему понадобился Рент, я не знаю. Для Малаки, решительно проговорил Палатон. Нет. По крайней мере, мне так кажется. Я постоянно слежу за Малаки. Кто-то другой решил воспользоваться Рендом как заложником, но только не Малаки. Ты узнала что-нибудь? Нет. Кроме слухов из Байлака. Там появилась Чоя, настоящая прорицательница, и неизвестно, откуда она взялась. Никто прежде о ней не слышал. Мы должны найти Ренда. Я стараюсь. Палатон снова задрожал, одеяло спустилось с его плеч. Юрана почувствовала укол жалости, она вновь закутала его, зная, что Палатон не переживет мести Паншинея, а она потеряет Палатона. Юрана молча приняла решение и встала. «Тебе надо выпить чего-нибудь горячего». Она прошла по салону и сунула руку в карман, где дожидался своего часа сосуд с рахлом. Если нельзя сохранить Палатона, помочь ему, по крайней мере, ей останется его ребенок. Ловко и быстро она достала бутылку вина, мед и специи и смешала все в двух бокалах, подогрев их так, что аромат наполнил самолет. Она вернулась к Палатону, вложила бокал в его руку. «Когда допьешь, я разотру тебя и найду другую одежду. А потом решим, что делать с Рендом и Паншинея». Он взял бокал и выпил вино длинным глотком.